Уверен, у них ничего не получится. Позволю себе не согласиться. В подобной ситуации у нас просто нет шансов. Чудес не случается даже... И это мне говорит человек, который знает зону не хуже меня. Пора бы уже привыкнуть, что чудеса здесь — это нормальное явление. В комнате повисла тишина. Двое беседовавших между собой мужчин в задумчивости замерли, размышляя над предметом их спора. Каждый пытался понять и по возможности принять доводы оппонента и только потом делать выводы. Выглядели эти двое немолодых мужчин несколько странно. Первый, что сидел прямо на столе и в задумчивости крутил в руках карандаш, был более мрачен, и его явно что-то беспокоило. На лице читалось явное разочарование и непонимание, вызванное возникшими противоречиями с его оппонентом. Второй человек находился несколько поодаль, в менее освещенном углу помещения, и с довольной улыбкой на лице осторожно раскачивался на деревянном стуле. Судя по настроению последнего, его явно забавляла сложившаяся ситуация. Весельчак неосторожно покачнулся, и старый, повидавший многое на своем веку стул, жалобно заскрипел, предупреждая своего владельца о том, что тот рискует оказаться на полу. «Осторожнее!» — отдернул своего собеседника угрюмый, и тут же осекся, будто только что сморозил какую-то глупость. «Все в порядке!» — весельчак поднялся и, неторопливо пройдясь по комнате, остановился около окна. Заложив руки за спину, он какое-то время внимательно рассматривал загадочные пейзажи ночной зоны, как будто надеясь увидеть там что-то очень важное. Вдруг мужчина обернулся и, внимательно посмотрев на своего собеседника, подмигнул ему. На его лице была улыбка. «Кажется, я нашел выход». В баре «Сторинген» атмосфера приближающегося Нового года буквально пропитывала воздух, и дело здесь было не только в неумело развешанных гирляндах и каких-то старых, неизвестно кем нарисованных плакатах. В первую очередь о предстоящем празднике напоминали непривычно веселые лица сталкеров. Казалось, ради подобного события все жители зоны на какое-то время забыли о том, где они находились, и, выкинув из головы насущные проблемы, прониклись всеобщей радостью. В тесном помещении бара сегодня царила суета и суматоха. Часть сталкеров стояла у входа, высматривая свободные места, другие то и дело сновали мимо столиков, надеясь найти в этой разношерстной толпе своего случайно потерянного друга или боевого товарища, а некоторые уже вовсю горланили песни, одновременно поздравляя окружающих с еще не наступившим праздником. Взлохмаченный бармен Юлой крутился за своей барной стойкой, не успевая обслуживать вновь и вновь прибывающих посетителей. Если бы кто-нибудь смог окинуть внимательным, а главное трезвым взглядом всю эту довольно разношерстную, но счастливую публику, то даже ему вряд ли бы удалось заметить немного сконфуженного сталкера, сидящего за одним из столов. Мужчина не выражал ни неприязни, ни недовольства, но было заметно, что держался он на расстоянии от других посетителей. Сталкер чувствовал себя немного не в своей тарелке, был немногословен и несколько замкнут. Причина его странного поведения была проста. Он был новичком в зоне, но уже отлично усвоил урок, который ему усиленно вдалбливал его первый наставник на кордоне. «Не верь никому, в зоне человек человеку волк». И сейчас, находясь среди такого огромного скопления незнакомых людей, мужчина до конца не понимал, как ему стоит себя вести. Протянул подвыпивший боец, долго сидящий рядом с нашим сталкером и не сводящий с него глаз. — Ты, кажется, новенький. Этот, как его, серп ты, молот. О, молот! Ты как тот, с молотом. — Кузнец, — помог сталкер, вымученно улыбаясь. — Кличка моя Кузнец. — О, точно, Кузнец. Кузнечик, зеленый огуречек. «О чем это я?» Мужчина с сокрушенным видом огляделся по сторонам, но, не получив помощи от своих мирно посапывающих друзей, пододвинулся ближе к сталкеру. «Я тут подумал, а ты почему кузнец-то? Не зеленый вроде. Или ты куешь?» «Фамилия моя Кузнецов, поэтому на кордоне так и прозвали». «Кузнецов? Кузя, значит. У меня друга так звали. Давно. Нехорошо он кончил, Кузя-то. Но ты не бойся. Меня, если что, Валерой зовут. — Хорошо. Мужчина похлопал сталкера по плечу, не подумав при этом вытереть блестящую от жира ладони полотенце, лежащее на столе. — Кузя, вот что мне скажи. Как ты, чувствуешь себя? — Да ладно, не отвечай. Вижу, что веселишься. — Это дело-то молодое. А мне вот плохо, Кузя. Очень плохо. Расстался я с ласточкой своей. Теперь вот... Мужчина кивнул на ряд пустых бутылок, на удивление аккуратно составленных под столом. — Вы что-то потеряли? — Кто? Я? — Не, ты меня не понял. — Скажи, у тебя ведь пистолю тоже, небось, отобрали? Мужчина дождался, пока кузнец утвердительно кивнет, и только потом продолжил. — Вот видишь, у меня тоже мою ласточку отобрали. И у бойцов моих. Да вообще у всех, кто не несет службу в новогоднюю ночь. Личный приказ генерала Воронина. Чтоб мы по пьяни-то друг дружку не перестреляли. Да где это видано, чтобы брат своего брата убивал? Никогда такого в долге не было и не будет. Вот! Мужчина прокинул в рот очередную рюмку и с разочарованием потряс бутылку, в которой на самом дне еще плескалось немного водки. — Слышь, Кузя, будь другом. Сгоняй к бармену за огненной водой, а то я уже не дойду, а? Тяжело вздохнув, кузнец уже было встал, смирившись с безвыходностью ситуации, как вдруг двери в бар распахнулись, и в помещение вошел человек. Захмелевший боец, который послал сталкера за выпивкой, тут же железной хваткой вцепился в его плечо и силой заставил сесть на место. На вопросительный взгляд кузнеца его новый друг лишь неоднозначно кивнул в сторону вошедшего, будто предлагая понаблюдать за происходящим. А посмотреть и вправду было на что. Наперерез новоприбывшему кинулся было дежуривший на входе охранник Гусь, в обязанности которого входил обыск новоприбывших и сбор оружия. Однако, окинув удивленным взглядом нового посетителя, он, усмехнувшись, вернулся на свое законное место, в малоосвещенную комнатку на одном из пролетов лестницы. А причина его странного поведения крылась в том, что по ступенькам бара спускался настоящий Дед Мороз. Как и положено, по сложившемуся в веках имиджу, он был одет в длинную красную шубу, полы которой тащились по полу, шапку, точно такого же цвета, и рукавицы. Пышная белая борода и огромный заплечный мешок тоже присутствовали. При первом же взгляде на подобный маскарад настроение поднималось, особенно если при этом учитывать, что все это происходило не где-нибудь, а в богом покинутой зоне. В баре повисла тишина, редко прерываемая икотой наравне с чьим-нибудь невнятным бормотанием. Пока все жадно разглядывали Деда Мороза, тот осторожно спустился по скользким от снега ступенькам и, опустив на пол тяжелый мешок, внимательно осмотрел собравшуюся публику. — Во дела! Мужики, у меня, кажись, глюки! — послышался чей-то удивленный возглас из дальнего угла бара. — Дед, ты не ошибся адресом? — Да не, он как раз вовремя! — возразил кто-то с противоположного конца помещения. — Вот только где он Снегурку-то свою оставил? Страшная она у него, что ли? В баре поднялась дружная волна гогота. Дед Мороз же, усмехнувшись и не говоря ни слова, развязал мешок и осторожно запустил в него руку. Сталкеры замолчали, внимательно следя за каждым движением незваного гостя. Никто не успел опомниться, как в следующую секунду, к всеобщему удивлению, мешок с потенциальными подарками полетел в сторону, а Дед Мороз, к тому времени уже успевший сделать несколько шагов в сторону и прижаться спиной к стене, передернул затвор грозы, направив оружие на собравшуюся публику. Все произошло настолько быстро и неожиданно, что никто из посетителей бара не успел опомниться. Почти никто. Охранник, до этого мирно сидящий в своей небольшой комнатке, выбежал на лестницу, намереваясь остановить происходящее. Гусь не попытался достать висящий на спине вал, правильно рассчитав, что у него на это просто не хватит времени. Вместо этого его рука скользнула к висящей на поясе кобуре. Еще секунда ушла на то, чтобы достать пистолет. Прогремевший в помещении выстрел был сравним с грохотом. Многие из посетителей повыскакивали из-за столов, опрокинув тарелки и кружки. Кто-то даже вскрикнул, но большинство было просто шокировано происходящим. Охранник, неуклюже вскинув руки, дернулся всем телом, как будто его кто-то толкнул в спину, и упал, чуть было не скатившись по железным ступенькам. Обычный сталкер, одетый в неприметный серый комбинезон и держащий в руках дробовик, казалось, появился из ниоткуда. Он спустился на один пролет лестницы и осторожно подошел к телу гуся. Толкнув охранника носком ботинка, сталкер усмехнулся, поставив ногу на его спину. «Труп!» — отозвался боец с дробовиком. «Жаль. Я надеялся, что жертв больше не будет», — сухо отозвался ряженый в костюме Деда Мороза. «Тело убери с лестницы, чтобы посреди дороги не валялось». Убийца коротко кивнул и, взяв труп за ноги, особо не церемонясь, потащил его к выходу. «Вы что творите? Вы погонь!» Один из бойцов, долго молча наблюдавший за происходящим, вскочил из-за стола и, делая шаг навстречу Деду Морозу, сжал пудовые кулаки. «Успокойся!» Ствол грозы покачнулся, нацеливаясь бунтарю в грудь. «Сядь, иначе жертв будет больше!» «Сядь, я сказал!» Речь ряженого никак не подействовала на возмутившегося сталкера. Даже наоборот. Большинство бойцов, вооружившись подручным оружием, вроде бутылок и ножей, явно намеревались отомстить за происходящий произвол. «Бармен, похоже, ты тут единственный, кто сохранил остатки мозга. Объясни своим товарищам, что та игрушка, которую я держу в руках, оснащена подствольным гранатометом. Если моей жизни будет что-то угрожать, все присутствующие здесь — потенциальные покойники. Я ясно выразился?» Ряженый окинул взглядом замерших в нерешительности сталкеров, которые, не сговариваясь, опускали сжатые кулаки, а кто-то даже отступал назад. «Молодцы! Не стоит корчить из себя камикадзе!» «Бармен, раз уж пошел разговор, я уверен, у тебя единственного из всех присутствующих есть оружие. Будь добр, медленно положи его на барную стойку». На лестнице послышались шаги, и в помещение вернулся новоиспеченный убийца. Нападавшие коротко переглянулись, после чего ряженый направился к барной стойке, в то время как его напарник держал сталкеров на мушке. «Но...» — Дед Мороз протянул руку бармену, кивнув на свою пустую ладонь. Хозяин заведения раздумывал всего лишь секунду. Медленно достав пистолет, он осторожно передал его налетчику. «И все? Маловато! Странно даже как-то!» «Воронин распорядился», — хрипло отозвался бармен. «Я знаю. Даже так? Мне кажется, или я вас знаю?» «Ну, конечно же. Похоже, в наших рядах завелись крысы. Теперь становится понятно, почему вы так хорошо осведомлены. Но раз так, не мог бы ты пояснить всем собравшимся, что здесь происходит?» «Небольшая революция», — усмехнулся ряженый, взвесив в руке приобретенный пистолет. «Ваши часовые мертвы, а штаб долго взят в оцепление. Сейчас наш командир ведет переговоры лично с самим Ворониным. Не буду скрывать, от результатов этого разговора будет зависеть жизнь всех собравшихся здесь сталкеров. По сути, вы гарант нашей безопасности. Но в случае чего...» Боец кивнул на своего напарника, державшего на мушке посетителей бара. «У кого-нибудь есть вопросы?» По помещению прокатилась волна возмущенных возгласов. Вот только высказать свои претензии никто не решился, прекрасно понимая весомые доводы нападавших. «У меня», — произнес сидящий за столом кузнец, привлекая к себе всеобщее внимание. Дед Мороз окинул смельчака удивленным взглядом, после чего, переглянувшись со своим напарником и утвердительно кивнув головой, направился к непонятливому сталкеру. «Проблемы?» — осведомился ряженый, опершись ладонями о стол и теперь презрительно смотрящий на кузнеца сверху вниз. «Да, всего одна. Ты!» — сталкер усмехнулся, глядя в холодные серые глаза своего собеседника. «Просто я хотел извиниться». В следующую секунду из-под стола, за которым и происходил разговор, послышался странный хлопок. В воздух ударил сноп искр и повалил дым. Полы шубы Деда Мороза обхватило пламя, отчего ряженый стал вертеться волчком, пытаясь скинуть с себя одежду. До этого мирно сидящий кузнец вскочил и, перевернув стол, что создало еще большую суматоху, кинулся к выходу. Сталкер не думал о том, что ряженый может в любую секунду сбить пламя и выстрелить в спину обидчику. Он старался не обращать внимания на предательски трясущиеся руки, наравне с пульсирующей болью, обхватившей и сковавшей правую ладонь. Главным сейчас было выбраться из царящего вокруг ада. Кузнец до конца еще не обдумал, что предпримет дальше, как вдруг почувствовал, как перехватило дыхание, сердце будто остановилось, а внутри что-то взорвалось, уничтожая все чувства и эмоции, оставляя место лишь холодной давящей пустоте. Медленно, словно в дешевом американском боевике, он наблюдал, как второй налетчик направляет в его сторону дробовик, как его палец ложится на спусковой крючок, а на лице расплывается улыбка, больше похожая на звериный оскал. Сталкер прекрасно понимал, что уйти с линии огня практически невозможно. Дело было даже не в том, что пули попадут в кого-то другого. Нет, он не корчил из себя героя и не хотел жертвовать собой во благо. Всему виной было огромное количество посетителей бара, которые мешали маневренности и скорости передвижения, создавая этакие сплоченные ряды, сквозь которые было сложно проскользнуть. Кузнец не сразу сообразил, что произошло. Лишь когда нападавший, покачнувшись и выронив дробовик, обхватил голову руками, а на пол брызнули осколки стекла от разбитой бутылки, сталкер осознал, что ему опять безумно повезло. «Вперед, Кузя!» — донеслось откуда-то позади, из глубины помещения. «Покажи этим ублюдкам!» Времени на общение со своим спасителем не оставалось. Буквально взлетев по лестнице, кузнец почувствовал, как пнул ногой что-то небольшое, но довольно увесистое. Разбираться, что это было, он не стал. В попыхах подняв странный предмет, который в сложившейся ситуации вполне мог сойти за оружие, сталкер выбежал на улицу. Голова раскалывалась на куски от множества противоречий и сомнений. Необдуманность принятого им решения и возможные последствия заставляли сердце биться в бешеном ритме, а богатая фантазия с каждой секундой рисовала более мрачные картины будущего. Черт бы побрал этот Новый год! Почему? Почему все именно так? Что будет, если бандиты все-таки воспользуются оружием? Сколько крови прольется из-за меня? Но что я могу сделать? Только после того, как сталкер пересек пару заброшенных пустых строений, он позволил себе прижаться спиной к стене и перевести дух. Кузнец с жадностью глотал холодный морозный воздух, который казался обжигающим, будто исходил от огромной плавильной печи. Вытерев со лба испарину и обратив внимание на то, как сильно дрожит его ладонь, он только тогда почувствовал, как сильно его бьет озноб, который с каждой секундой только усиливался. Засунув правую руку в карман, сталкер нащупал странный гладкий предмет и ощутил приятный холод, исходящий от него, который действовал на манер обезболивающего и унимал боль, пронзающую поврежденную ладонь. Осторожно вытащив свою находку, кузнец с удивлением обнаружил, что держит в руках старенький, потертый, но от этого не менее внушительный кольт. «Откуда? Как? Я не мог пронести в бар оружие? Нет, точно не мог! Но охранник! Та штука, о которой я споткнулся на лестничном пролете! Это тот самый пистолет, который пытался достать гусь перед тем, как получить предательский выстрел в спину. Черт! Но, по крайней мере, я вооружен. Надеюсь, мне удастся застрелить из него хотя бы одного ублюдка». Внимательно осмотрев свою случайную находку, кузнец обрадовался еще больше, когда обнаружил, что магазин пистолета полон. Передернув затвор, сталкер попытался удержать кольт в поврежденной ладони, но у него ничего не вышло. Ругаясь сквозь стиснутые зубы от вновь нахлынувшего приступа боли, он переложил оружие в левую руку, прицеливаясь в пустоту перед собой. Точность стрельбы должна заметно снизиться, но сейчас это была не самая главная проблема. Где-то совсем близко заскрипел снег, и послышались чьи-то шаги. Напряженно вглядываясь в царящую вокруг непроглядную темноту, кузнецу с трудом, но все же удалось разглядеть почти неразличимый силуэт человека, медленно прошедшего мимо здания. Часовой? Но ряженый доходчиво объяснил, что все бойцы долго, несущие караул, мертвы. Если бы командованию в штабе удалось отбиться, то из каждого громкоговорителя, размещенного на территории, сообщалось бы о дерзком нападении врага. Ну, по крайней мере, часовые не прогуливались бы так спокойно по территории. Вывод напрашивался один, и думать о нем совсем не хотелось. Если все действительно так, и территория долго полностью захвачена, то у одинокого сталкера просто нет шансов. Прокрасться мимо опытных бойцов было практически невозможно. Пытаться вступить в бой — глупо, а просто сидеть и ждать, когда его обнаружат — абсурдно. После случившегося в баре его в лучшем случае ждет показательный расстрел. Зачерпнув поврежденной правой рукой горсть снега, сталкер осторожно осмотрелся по сторонам и, убедившись в своей безопасности, медленно направился вглубь территории завода «Росток». Любое резкое движение отзывалось нестерпимой болью в висках, каждый последующий шаг давался намного тяжелее предыдущего, а очередная, безвозвратно потерянная секунда драгоценного времени неподъемным грузом ложилась на плечи. Тяжелее всего делать выбор тогда, когда его просто нет. Наверное, именно так и чувствовал себя приговоренный к смерти, медленно идущий по эшафоту. Кузнецу казалось, что он медленно сходил с ума. Иначе как объяснить то, что он совсем не помнил, как оказался около главного здания, в котором располагалось командование долга? Он даже не помнил, как миновал заградительный участок наподобие КПП, мимо которого было практически невозможно проскользнуть незамеченным. Чудеса? Возможно. Вот только от этого сталкеру почему-то было ничуть не легче. В окрестностях штаба долга царила удивительная тишина и спокойствие. Поблизости не было заметно ни одного человека. Белоснежный, свежевыпавший снег искрил вместо того, чтобы быть залитым кровью, а в окнах здания даже кое-где был заметен свет. Так значит, все закончилось? Но где трупы? Где следы боя? Неужели Воронин решил сдаться? Это невозможно. Благородный всесильный долг уничтожен одним точным ударом? Бред! Кузнец отделился от темной кирпичной стены и медленно, на негнущихся ногах, направился ко входу в главное здание. Он почти не оглядывался по сторонам и даже не пытался хоть как-то скрыть свое приближение, двигаясь в открытую, будто за последний час не происходило ничего необычного. Абсурд! Хватит и одного прицельного выстрела, чтобы прервать мою недлинную жизнь. Возможно, так и будет, но как же надоело плутать в декорациях этого театра. Пора выйти на сцену. В одном из освещенных окон второго этажа промелькнула тень, и как бы кузнец ни старался, он все равно вздрогнул. По телу пробежали мурашки, но, по крайней мере, сталкер не остановился и даже не сбавил шаг. Выбор был сделан. Двум смертям не бывать, а одной... Одну мы как-нибудь постараемся пережить. Кто бы там ни промелькнул в окне, по крайней мере, он не выстрелил, что не может не радовать. Наверное, обиднее всего сейчас умереть, так и не поняв, кто, а главное, почему выпустил в тебя эту пулю. Двери главного здания были распахнуты, и из них лился ровный свет, который после долгого блуждания в темноте казался ослепительно ярким и каким-то нереальным. Перешагнув через порог, кузнец оказался в недлинном, хорошо освещенном коридоре, который сворачивал вправо, уходя вглубь помещения. Но стоило только сталкеру сделать один шаг по направлению к повороту, как на полу появились две, пока еще нечеткие размытые тени. Судя по звуку шагов, люди приближались, не торопясь, и явно ничего не подозревали. С каждой секундой эти двое подходили все ближе. 5, 4. Сердце сталкера начало стучать так быстро, что казалось, оно вот-вот выпрыгнет из груди. 3. Все ощутимее становилась дрожь в руках, но зато исчезла усталость. Она как будто испарилась. 2. Внутри все замерло. Кузнецу стало казаться, будто вокруг него стали сгущаться краски. Наступила полная тишина. Затишье перед неизбежной молниеносной развязкой. 1. Вспотевшей левой ладонью, кузнец продолжал все сильнее сжимать холодную рукоять пистолета, которая, кажется, стала в 100 крат тяжелее, чем раньше. Будто оружие само сопротивлялось происходящему. В следующую секунду из-за угла наконец показались двое. Высокие бойцы, одетые в непонятную серую форму, без знаков отличия, да еще и черные маски, закрывающие лица. Оба держали по старенькому калашу, зажатому в одной руке и небрежно опущенному вниз. Это и было их ошибкой. Кто знает, будь они более собраны, и, может быть, успели бы заметить и выстрелить в затаившегося за углом сталкера. Кузнец вскинул левую руку, направляя пистолет точно в лоб одному из оцепеневших незнакомцев. В воздухе повисла томная давящая тишина. Казалось, все вокруг замерло, включая саму зону, которая теперь с интересом наблюдала за игрой людишек. А сталкер все никак не мог нажать на спусковой крючок. Его сдерживали два обстоятельства. Первым было его прирожденное любопытство, желание хотя бы напоследок узнать, что же, черт возьми, здесь происходит. Но и вторым, более весомым обстоятельством было холодное дуло автомата, ткнувшееся ему в затылок сразу же, как только он вскинул руку с оружием. «Не делай глупостей, опусти оружие», — раздался знакомый голос за спиной у кузнеца. Узнать его не составило никакого труда. «Еще раз извини, но сегодня меня что-то тянет на глупости». Сталкеру хотелось обернуться, чтобы еще раз взглянуть в эти холодные серые глаза. Но сейчас это было бы стопроцентным самоубийством. «Удивлен, что ты жив, да еще и так резво бегаешь. Что, совсем не поджарился?» «Немного», — сухо отозвался бывший Дед Мороз. «Ты опять не хочешь решить дело миром? Опусти оружие, и я сам лично гарантирую тебе полную безопасность. Мы дадим тебе возможность уйти, если ты, конечно, не захочешь к нам присоединиться». «Нет уж, меня не устраивают ваши методы работы». — Зря. Ты вольный ходок, а раз в долге не состоял, то и никаких обязательств на себя не брал. До конца не могу понять, зачем ты рисковал жизнью там, в баре? — А про методы работы? Если бы ты не дернулся, все бы прошло отлично. Сейчас в баре все опять под контролем. Кажется, нам даже удалось обойти без жертв. В любом случае, у тебя 30 секунд, чтобы дать мне вразумительный ответ. После чего... Кузнец почувствовал легкий толчок дулом автомата в затылок. Возможные последствия его решения были разъяснены доходчиво. Вот только он сам до конца не знал, как поступить. Голова была пуста, в ней не было ни единой мысли. Казалось, что выхода просто нет. А может, оно и к лучшему. Если захотелось поиграть в героя, так может, стоит идти до конца? Не все ли равно, сдохнуть часом раньше или позже? Жребий брошен, осталось набраться храбрости и взглянуть, что же на этот раз уготовила тебе злодейка судьба. «Время вышло», — донесся откуда-то издалека приглушенный голос Ряженого. «Что ты решил?» «Нет». «Что нет, сталкер? Что это значит?» «Позволь, я аргументирую свое решение». Кузнец посмотрел на двоих незнакомцев в масках, замерших перед ним. Казалось, им было абсолютно наплевать на происходящее, будто сейчас решалась не их судьба. Ни жеста, ни слова, ни попытки переломить ситуацию в свою пользу. Ничего. Только буравящий и испытывающий взгляд, направленный в глаза кузнецу. Будто они уже знали, чем все закончится, и им не оставалось ничего, кроме как исправно исполнять роли безмолвных свидетелей. Это похоже на сон. Страшный, бредовый ночной кошмар. Вот только пробуждение будет болезненным. Кузнец усмехнулся и нажал на спусковой крючок. Он не стал закрывать глаза. Не потому, что совсем не испытывал страха. Нет, сталкер переборол себя лишь для того, чтобы увидеть, как маленький кусочек свинца разнесет череп хотя бы одному ублюдку. Для него было важно знать, что все усилия не были напрасны. И плевать, что это ликование по поводу его маленькой победы будет длиться всего лишь на протяжении нескольких секунд. Пистолет издал сухой щелчок, и из его ствола вырвался небольшой ровный язычок пламени. В следующую секунду кузнец разобрал сдавленный смешок за своей спиной, а двое незнакомцев, стоящие перед ним, как по команде, стянули маски. В этот момент сталкеру показалось, что небо и земля буквально на его глазах поменялись местами. «Ты не сходишь с ума, боец!» — осадил его Ряженый, выходя вперед и вставая рядом со своими товарищами. — Позволь тебе представить. Перед тобой находится командование военизированной группировки зоны, известной тебе как Долг. Слева от тебя находится генерал Воронин, рядом с ним — полковник Петренко. Собственно, именно его ты сейчас и пытался застрелить из своего трофейного пистолета. — Ну как? Это же... Кузнец непроизвольно сделал шаг назад, будто опасаясь, что эта троица сейчас накинется на него. — Очень просто, боец! — Генерал усмехнулся, подойдя к сталкеру и похлопывая его по плечу. «Все произошедшие за последний час события являются ничем иным, как небольшой специфичной проверкой, направленной на изучение боеспособности наших подразделений в, скажем так, экстремальных условиях. Ведь Новый год отвечает этим требованиям, а, товарищ полковник?» Воронин заговорщически подмигнул. «Товарищ генерал, так получается, это все было спланировано заранее?» «Наверное, ты все-таки сильно удивлен, раз так медленно соображаешь. Да, все это было спланировано и оговорено нами заранее. Все началось с того, что товарищ полковник усомнился в боеготовности наших бойцов во время празднования Нового года. По его мнению, в это время долг находится в крайне ослабленном состоянии, и всем нам грозит некоторая опасность, если кто-нибудь решится напасть на нас. Вот мы и решили разъяснить наш спор, устроив небольшой следственный эксперимент. Чтобы обойтись без жертв, изъяли все оружие и, выбрав парочку квадов, объявили их врагами. Если в течение пары часов захватчики смогли бы беспрепятственно контролировать нашу территорию, то результаты были бы плачевными. А часовые? А гусь в конце-то концов? С часовыми все в порядке, они были в курсе происходящего учения, и их это никак не коснулось. В случае попытки бегства сталкеров с нашей территории им был отдан приказ задержать всех и незамедлительно докладывать. Что же касается какого-то там гуся, я понятия не имею, о чем речь. Воронин вопросительно и несколько растерянно посмотрел на сталкера. «Парень имеет в виду охранника бара, которого мы показательно застрелили», — уточнил Ряженый. «Ах, вот ты о чем. Но это совсем просто. Ты же труп-то не видел? Небольшая разыгранная постановка, чтобы убедить всех вас в реальности происходящего. Кстати...» Откуда-то со стороны бара послышался крик и возгласы шумной толпы. Через пару секунд они повторились, но были уже значительно ближе. «Хм, товарищ генерал!» — Ряженый сделал шаг вперед, привлекая к себе всеобщее внимание. «Я хотел бы кое-что сообщить». «Докладывай, пророк. Что-то мне подсказывает, что у нас с тобой не так уж много времени. Со стороны бара к нам движется толпа сталкеров. Нам не удалось их долго сдерживать. Сразу после того, как вот этому парню удалось бежать, поднялась суматоха. Одного из моих бойцов ранили». У него незначительная травма головы, но все же я посчитал необходимым отступить. С другим квадом мы попытались блокировать людей в баре, но и это нам не удалось. В сторону наступающих сталкеров было направлено 8 стволов, но они продолжали идти. Как нам казалось, несколько выпущенных холостых очередей охладили пыл бойцов, но мы ошиблись. Заминка была использована лишь для того, чтобы перейти в массовое наступление. — Подожди, пророк, ты хочешь сказать, что кучка сталкеров напали на вас с голыми руками? — перебил Ряженого полковник Петренко. — Не совсем. Большинство было вооружено холодным оружием. В ход пошли ножи, бутылки, палки и прочая мелочь, что была под рукой. Однако они сообразили сделать несколько коктейлей Молотова и не постеснялись их применять. Дальнейшее проведение учения считаю опасным. — Ну, товарищ полковник, а я что вам говорил? — произнес Воронин, с плохо скрываемой радостью взирающий на Петренко. — Это еще не конец, — возразил собеседник. — Пророк, как ты оцениваешь шансы на то, чтобы удержать территорию под контролем, если бы в вашем распоряжении было настоящее оружие? — У них их просто нет. — Но тогда бы и у нас было оружие, — возразил кузнец, про которого, кажется, все забыли. — А ведь парень прав, — усмехнулся Воронин. — У всех бойцов было бы оружие. — Пророк. 70% против 30, что исход боя будет в нашу пользу. Большинство нападающих пьяны. Ну, насчет беспомощности пьяных бойцов я бы не был так уверен. Порой нетрезвому сталкеру удается совершить то, что трезвому даже в голову не придет. Кроме того, если бы мы не разоружили наших людей, вы бы, товарищ полковник, были бы уже мертвы. Считайте, что вот этот парень только что всадил пулю вам в голову. Усмехнувшись, генерал подошел к входным дверям и выглянул на улицу. «Кажется, наша возбужденная толпа освободителей уже близко. Пророк, пусть твои люди ничего не предпринимают. Мы с товарищем полковником сами все объясним». Переглянувшись, высшее командование покинуло помещение, оставив двух сталкеров в одиночестве. Кузнец огляделся по сторонам, не зная, что ему делать. Формально пророк не имел над ним никакой власти, но просто взять, развернуться и уйти казалось сталкеру неприемлемым. Именно сейчас у него вдруг появилось ощущение сродни предчувствию. Кузнец был уверен, что с этим бойцом еще не все так просто, как кажется, и, возможно, он еще сыграет большую роль в его жизни. Не зная, что делать, парень подошел и протянул пророку трофейный кольт. «Не стоит, оставь себе на память. Я думаю, гусь будет не против». Боец усмехнулся, внимательно разглядывая кузнеца, как будто видел его впервые. «Что с правой рукой?» «Небольшой ожог. В баре?» Кузнец утвердительно кивнул. «Что это было? Чем ты меня там... Ну, я имею в виду...» Пророк сбился, не зная, как более точно изложить свои мысли. «Фейерверк». «Что? Фейерверк?» «Ну да. Обычный новогодний фейерверк. Мы хотели устроить небольшое пиротехническое шоу сразу после 12 часов. В результате вышло несколько иначе». Сталкер смутился, наблюдая за тем, как боец, стоящий напротив, покатывается со смеху. Через секунды кузнец тоже засмеялся. «Просто так. Наверное, слишком многое случилось за эту короткую ночь». «Ты не думал вступить в долг?» — произнес пророк, наконец успокоившись и смахнув выступившие слезы. «Это вербовка? Это мой тебе новогодний подарок. Ну так как?» «Можно я отвечу после праздника?» «Просто можно», — перебил пророк, не дав парню договорить. «Сегодня можно все. Новый год как-никак». Кордон, лагерь новичков, 15:51. «И пару теплых шерстяных носков, будь так добр. А может, тебе еще снегурку-стриптизершу? Ты не охренел ли, сталкер?» «Вот гнида. Мало того, что в такой холод заставляет за артефактами мотаться, так еще и грубит, старый черт. Сидор, ну сам подумай. Не справляются берцы с холодом, ноги мерзнут. Я в таком случае лучше с волком водку глушить буду до самой весны, чем по зоне мотаться». «Жрать захочешь, сам работу просить будешь. Нет у меня носков. Последние сам надел. Иди клянчи у сталкеров в лагере. Хотя думаю, что вряд ли у тебя что получится». «И дверь закрой с той стороны. Пурга какая!» — услышал сталкер голос охрипшего барыги, выходя из бункера. Резкий ветер ударил в лицо, причинив обжигающую боль. Глаза сразу же наполнились слезами, а уши и нос побагровели. Мелкие, но частые снежинки просачивались за шиворот, что вызывало озноб. Сильный порыв ветра растрепал седые волосы, и сталкер сразу же надел на голову потрепанный капюшон старой осенней куртки, а нос и рот закрыл пыльным респиратором, который до этого покоился на груди. Протерев глаза, он попытался рассмотреть облака, но из-за плотного слоя снега их не было видно. Через несколько секунд, уже весь в снегу, он поправил лямки облегченного рюкзака и двинулся в сторону лагеря. Сталкер прошел 20 метров вперед, прислушиваясь к хрусту под ногами. Каждый из хрустов, казалось, был отличен от другого. Сталкер сосредоточенно слушал эти звуки, но внимание внезапно отвлек громкий и глухой голос. «Эй, подойди сюда!» «Да, ты, ты!» — добавил окликнувший, когда сталкер на него вопросительно посмотрел. Он был одет в великоватую ему старую советскую женскую шубу и почти до самых глаз завернут в шарф. Этот нелепый вид заставил сталкера выдавить еле слышный смешок, и он медленно подошел и кивнул головой в знак приветствия. «Слушай, друг, подзаработать не хочешь?» — еле слышно проговорил парень в шубе и несколько раз чихнул в шарф. «Я заплачу неплохо». «Будь здоров. Что за работа?» — спросил сталкер, сняв респиратор. «Все просто, как апельсин. Болею я, лекарство принимать нужно. А у Сидора оно закончилось. Ты идешь в бар, покупаешь у бармена...» Он снова несколько раз чихнул. «Баночку с лекарством. Приносишь мне и получаешь денежку». «Сколько?» — лениво ответил сталкер, доставая рваные вязаные перчатки из карманов своей куртки. 1,5 штуки. И на лекарство, естественно, дам. Если сейчас двинешься, до ночи обернешься. Знаю, что мало, но Новый год уже через несколько часов. Больше никто не даст. А так хоть набухло будет. Пойду даже за выжигатель, если ты мне шерстяные носки найдешь. Пойдем, — улыбнувшись, ответил наниматель и движением руки позвал за собой к дому, около которого на корточках сидел еще один сталкер. «Меня, кстати, Русланом зовут», — как бы, между прочим, добавил он. «Рысь», — ответил мужчина, поднес руки ко рту и подышал на них теплым воздухом. Два друга долго спорили о чем-то, а рысь присел к костру и закурил. Свалка. Лес. 19:39. Сталкер кинул несколько болтов вперед, которые благополучно приземлились в снег. Аномальной зоны на этом участке по всем признакам не было. Но внутреннее ощущение не давало ему сделать хоть один шаг. Не раз встречавший подобные аномалии, рысь внимательно всматривался в сугроб и через несколько минут вытащил из кармана детектор, который также не показал какой-либо аномальной активности. Сталкер еще раз посмотрел на снег, будто пытаясь заставить аномалию показаться, и собрался уже двинуться вперед, как услышал выстрелы. Он резко поднялся на ноги, сняв с плеча калаш и обернулся на звуки автоматной очереди. Одни лишь сосны, да снежинки, силой подгоняемые ветром, предстали его взору. Рысь не увидел даже своих следов, которые замело снегом. Так долго он изучал опасную, на его взгляд, зону. Стало уже совсем темно. Рысь подбежал к ближайшей сосне, прижался к ней, вытащил бинокль и выглянул из-за дерева. Плотный слой снега не позволял различать что-либо дальше 50 метров, но выстрелы звучали совсем рядом, а значит, и стрелявший неподалеку. Через секунду на тропинку выбежал мужчина, сжимавший в руке ПМ. Рысь на всякий случай взял его на мушку, но не торопился с дальнейшими действиями. Мужчина пробежал еще несколько метров, затем резко остановился и, развернувшись на 180 градусов, сделал 4 выстрела, а после несколько раз беззвучно нажал на курок и выбросил пистолет в сторону. Затем снова развернулся и побежал прямо на дерево, за которым спрятался рысь. Сталкер шагнул в сторону тропинки, присел на одно колено и навел оружие на бежавшего в его сторону мужчину, и громко, чтобы тот его услышал, прокричал: «Руки в гору и мордой в снег! Быстро!» Сталкер сначала оглянулся, а затем ускорил бег и прямо-таки помчался на рыся, пытаясь что-то прокричать. Расслышать его было невозможно из-за ветра, который усиливался с каждой минутой. Рысь передернул затвор и уже почти нажал на спусковой крючок, как наконец-то увидел, почему сталкер не испугался наставленного на него оружия, а наоборот побежал еще быстрее. Огромный мохнатый зверь с коричневой шкурой выбежал из леса, оповестив о себе громким хрустом, выдернув из земли 2 сосны, мешающие ему пробежать за своей жертвой. Зверь встал на задние лапы, а передними потянулся к одной из вырванных сосен и легким движением переломил ее на 2 части. Его ужасающий рык заставил сталкера опустить оружие и выпучить глаза. «Беги же, беги, придурок!» — наконец расслышал оцепеневший рысь, когда сталкер пробежал мимо него и спринтом понесся в чащу. «За мной, по ориентирам, быстро!» Рысь поднялся на ноги и последовал совету, побежав прямо за ним в лес, ориентируясь по расставленным вешкам. Так показывали безопасный путь первопроходцы после свежего выброса, чтобы проходившие здесь не особенно отвлекались на поиски безопасного маршрута. Опытные сталкеры, наоборот, обходили эти ориентиры огромным крюком, ведь в зоне не бывает истоптанных дорог. Но в этот раз искать новый путь не было времени. Частые деревья сдерживали монстра, и с каждым десятком метров его громкий рык все отдалялся и отдалялся, пока совсем не сошел на нет. Рысь пробежал за сталкерами еще несколько метров и остановился около большого дуба. Опершись на него, он сполз в снег, а через несколько секунд присел на корточки и начал отплевываться. Морозная пробежка сильно ударила по легким сталкера. «Курить меньше надо», — услышал рысь в свой адрес. Его напарник по забегу на короткие дистанции с препятствиями присел рядом и открыл флягу. «С наступающим!» — проговорил он и сделал несколько больших глотков. «Что это было?» — спросил оклемавшийся рысь. «Новая мутация псевдогиганта? Но откуда здесь?» «Это медведь», — ответил его новый знакомый. Улыбнувшись и увидев удивленный взгляд рыся, добавил: «Да сам я офигел!» Они познакомились. Оказалось, что Джонни, так звали сталкера, возвращался из глубокого рейда и решил срезать через лес, потому что очень хотел попасть в лагерь до наступления Нового года. Патронов оставалось мало, и лес славился своей странностью, но желание отметить праздник с живыми людьми было сильнее страха. Джонни преодолел большую часть пути без особых происшествий, но на выходе встретил огромного медведя, который припустил за ним. Перестреляв оставшиеся патроны, он выбросил автомат, мешавший быстро бежать, и понесся дальше, практически смирившись со своей кончиной. Он 2 рожка из АК пережил, сволочь такая, представляешь? Откуда здесь вообще медведи? Все еще удивлялся рысь. Не было их тут никогда. А тем более таких свирепых и сильных. Как рак вылечить, не подскажешь? Зона, брат, зона. Под Новый год даже она повеселиться любит. Вот и прислала своеобразного Деда Мороза. Не знаю, как рак, а вот простуду один паренек точно не вылечит. Заулыбавшись, начал рысь. Я за лекарством ходил в Сторинген, а где-то в лесу баночку потерял. Ну, ты, можно сказать, лекарство из-за меня потерял. Поэтому мы твоего паренька от простуды все-таки вылечим. Джонни знал одного отшельника в районе армейских складов, который варил удивительного качества самогон, и от которого он как раз и возвращался. Сталкер выбросил весь балласт из рюкзака. Артефакты, воду, бинты и аптечки. Но 2-литровые бутылки самогона хранил как последние и самые ценные в жизни. Действительно, в такой праздник не хочется видеть никакой зоны, а просто сидеть у камина с бокалом коньяка. Так сталкеры называли посиделки у костра с паленой водкой. На душе у рыси сразу же полегчало, и в хорошем настроении, в предвкушении праздника, они побрели в сторону лагеря. Кордон, лагерь новичков, 23 часа 40 минут. «Я тебе клянусь, огромный медведь, раза в 3 больше самого огромного псевдогиганта!» Заикаясь и держась за Джонни, пытался говорить пьяный рысь. «Пропили, так пропили. Я бы все понял, хоть я тебя и просил по-человечески. Но нести такую чушь-то зачем? Да я клянусь!» Все было почти готово к Новому году. Сталкеры рассаживались у костра и доставали самую различную тару с самой различной жидкостью. Несколько человек дежурили по периметру, 2 мужчин, обнявшись, лежали на снегу и не впопад пели «Ох, мороз, мороз!». Молодой парень в женской шубе чихал в свой шарф и злился на доверчивость к людям, но всех их объединяла радость праздника и какой-то необъяснимой доброты. Пожилой мужчина в белом костюме положил ногу на ногу и включил звук телевизора, по которому уже слышалась речь президента. Он сосредоточенно думал, но не о словах выступающего на экране. С минуты на минуту должен был прийти его заместитель с годовым отчетом о зоне. Мужчина нетерпеливо посмотрел на часы, на которых было 23:59, и стал постукивать кулаком по подлокотнику кресла. Комната была уставлена экранами. Их было несколько десятков, но работал только один. Когда речь президента подходила к концу, в дверь постучали. «Да-да», — нервно ответил пожилой мужчина. — Входите скорее. В комнату вошел молодой парень в элегантном черном костюме с красной папкой в руках. Он громко покашлял в кулак и поздравил своего начальника с Новым годом. — Оставь поздравление при себе. Я надеюсь, этот урод мертв? Таблетки подменили вовремя? — Таблетки подменили вовремя, но они не попали к заказчику. Он все еще жив. — Простите, Юрий Аристархович, тут человеческий фактор. — Вот черт! Но ничего, ничего, не страшно. Ликвидируем этот мелкий штришок в наступившем году. Ты можешь быть свободен. Оставь папку на столе и иди к коллегам. Отмечай, отсыпайся. Пару дней можешь отдохнуть. Ты хорошо поработал. Юрий Аристархович, я должен вам еще кое-что сказать, — проговорил парень, начиная заметно нервничать. Пушок мертв. Мы провели вскрытие и обнаружили, что он полакомился теми самыми таблетками. Выброс! — закричал пожилой мужчина, с силой стукнув кулаком по столу. — Что? — замямлил парень. — Я сказал, выброс! — Вы уверены, Юрий Ареста? — Чтобы от АЭС до самого кордона трясло, как при землетрясении в 10 баллов. Ты все понял? И пшел вон отсюда. — Удачи вам в Новом году! — закончил президент. И в этот момент комнату немного качнуло, и на экране все заребило. А седой мужчина почесал голову и со злобой произнес своему отражению в экране монитора. «Вот вам, уроды, и Новый год!» «Стой! Стрелять буду!» — услышал я за своей спиной хриплый приглушенный голос. «Стою!» — не поворачиваясь, показал пустые руки. «Вот это я попал! Откуда ты только здесь взялся? Никого же не было всю дорогу!» Шел по тропинке, проложенной по дну ущелья, по своим делам. Тут ты из кустов нарисовался, что не сотрешь. «Не двигайся, даже не дыши», — приказал голос, и мне в спину ткнули чем-то твердым, похожим на пламя-гаситель автомата. «Ну я ничего, молчи! Знаю я ваше ничего!» — сказал он мне с ненавистью и отдал приказ кому-то другому. «Обыщи эту сволочь!» Не спеша, сильные руки прощупали куртку и штаны. Потом, нажимая в спину тем же тупым предметом, заставили снять кроссовки. Когда убедились, что у меня действительно ничего такого не было, голос заворчал. «Может, его в расход пустить?» «Не здесь же. Жаль. Повернись!» — обратились ко мне, сопроводив слова ударом приклада по ребрам. Это стало последней каплей, переполнившей чашу моего терпения. Я повернулся и увидел перед собой двух военных. Одетые в серо-зеленые маскировочные комбинезоны и легкие бронежилеты, они казались культуристами из спортзала. Военные спрятали свои лица под новейшие шлемы для ведения боя в условиях химической опасности. Знаки различия на форме отсутствовали, и поэтому для меня они стали старший и младший. «Чего уставился?» — спросил младший. «Ты, урод, пойдешь с нами!» — командным голосом сказал старший. «Любое движение не по приказу, и я стреляю, понял?» «Да, ну если... Какие если? Ты, тварь, сейчас целовать мои ботинки будешь, потому как я тебя сразу не убил». «В ущелье много камней, я могу...» «Они позволяли с ними разговаривать, значит, я им нужен живым». «Можешь? Че ты можешь?» Младший замахнулся своим автоматом. Я слегка дернулся, спровоцировав его. Он ударил, но в пустоту. Схватив одной рукой за его оружие, вторую я положил ему на плечо. Ведомый мной и весом своего тела младший направился прочь с тропинки. Сломанное запястье военного выпустило автомат, и я, перехватив оружие, повернулся к старшему. Тот не ожидал такой прыти от меня. Шагнув к военному, я ударил прикладом под шлем. Бросив свой автомат на камни, старший судорожно попытался снять мешавшую дышать защиту. Сделав подсечку, поставил его на колени. Падая, он повредил ногу об острые камни. Сквозь шлем я услышал истошный крик. Оставлять их в живых не имеет смысла. Вот только исполнить это придется тихо. Перекинув через голову ремень автомата, я зашел старшему за спину. Щелкнул третий позвонок, и мертвое тело повисло у меня на руках. Я разжал пальцы, военный рухнул на тропинку, почему-то разбив защитное стекло на шлеме. Полной грудью я вдохнул влажный воздух ущелья. В носу засвербело и обожгло легкие от насыщенного запаха краски с растворителем. Так, наверное, вонял желто-зеленый туман, что скрывал верхушки деревьев. Когда я откашлялся, от окружающей меня тишины в ушах зазвенело. В мертвое место я попал. Пепельного цвета стволы деревьев, кислотный туман и выворачивающая наизнанку тишина. Наслаждаться свободой здесь не стоит. Сначала кроссовки надеть, потом посмотреть на второго военного. Тут же слева послышался шорох камней. «О, легок на помине!» — произнес я. Это младший дал о себе знать. Он вскарабкался на тропинку. Шлем, видимо, потерялся при полете вниз. Коротко стриженные русые волосы, козлиная бородка с редкими усиками, окровавленные губы и стеклянные глаза. По моей спине пробежал холодок. Сколько раз встречал такой взгляд у людей, но все они уже были тогда мертвы. Этот военный двигался. И двигался ко мне. На его лице застыла зловещая ухмылка. И ни один мускул не дернулся от боли, когда, хрустя суставами, он протянул ко мне вывихнутую руку. «Надо ему шею свернуть», — сказал я и чуть не упал. Что-то крепко держало меня за щиколотку. Старший, лежа на камнях, дотянулся до ноги и обхватил ее руками. Не страх, паника сжала мое сердце, потому, не раздумывая, принялся долбить босой ногой по рукам ожившего трупа. Младший как раз доковылял к нам и взялся сломанным запястьем за мое плечо. На удачу хватка старшего немного ослабла, и я смог выдернуть ногу. «Идем с нами!» — прошипел военный, крепко держа мою куртку. «Ща, разбег возьму!» — расстегивая молнию, сказал я. «Идем с нами!» — вторил старший, протягивая ко мне руку, так и не вставая с камней. Я рванулся, что было сил. Из рукавов выскользнул, но не рассчитал и упал на острые камни. Старший шустро заполз на меня и положил ладони мне на горло. Разбитое защитное стекло на шлеме позволило увидеть, как из его пустой левой глазницы вывалились белые личинки. «Идем с нами!» — гортанным голосом хрипел он, сдавливая шею. Теряя сознание, я сомкнул замком свои ноги вокруг его ребер и прижал к себе. Упершись локтем в камни, со второй попытки повалил старшего на спину. Оказавшись сверху, ударил подушившим меня рукам. Суставы мертвого военного сломались, как сухие ветки, и освободили горло. «Идем с нами», — говорил, не останавливаясь он, будто я только что не его руки сломал. «Вам надо, вы и идите», — крикнул я, подобрав автомат, и побежал прочь. Порезанные о камни ступни кровоточили, ноги немели и не слушались. Уже не помогал насытивший кровь адреналин. Перед глазами вставала красноватая пелена, а за спиной слышалось: «Идем с нами! Идем с нами!» Я сильнее сжал оружие в руках, чтоб болью заглушить голоса. Они же, напротив, громче зазвучали в моей голове. Решив больше не откладывать бой, проверил затвор и остановился. Взгляд заметил тот самый куст, из которого недавно вылезли военные. Недалеко же я смог от них убежать. Быстро восстановив дыхание и успокоив нервы, обернулся. Лицо младшего, или то, что осталось от него, находилось в нескольких сантиметрах от моего носа. Я невольно вскрикнул, толкнул его в грудь. Военный отшатнулся, но не упал. Тогда мой палец нажал на курок. Пули за секунды разметали на кусочки череп зомби. Вытерев рукой лицо, я увидел, как старший плечом столкнул обезглавленное тело с тропы. «Идем с нами!» — прохрипел он. Улыбаясь идущему на меня зомби, не спеша прицелился. Глухой щелчок байка развеял радостное чувство превосходства. В сердцах я швырнул бесполезное оружие в военного. «Снова бежать?» «Бежать!» Я повернулся и со всего маха налетел на ветку дерева, что склонилось над тропой. На мгновение все вокруг провалилось во тьму. Когда открыл глаза, понял, что я во сне приложился головой о переднее сиденье автобуса. Фу, черт, приснится же такое. За все время службы снов не видел, забывать стал, что они вообще существуют. И тут вдруг ущелье, тропа, двое военных, ставших зомби. Как хорошо, кошмарный сон закончился, и я все еще еду к новому месту работы. Вытерев холодный пот со лба, проверил шишку. Из-под лобья глянул по сторонам. Вдруг кто-то из сидящих рядом заметил. Но 8 бритых голов все так же сонно покачивались в такт микроавтобусу, везущему нас к конечной точке маршрута. Последние дни осени, не переставая, лил дождь вперемешку со снегом. Дороги покрылись слоем жидкой грязи серо-бурого оттенка. Она забрызгала все окошки, поэтому о том, куда конкретно везут, приходилось догадываться. Все сидящие здесь знали немного. Мы теперь охрана периметра зоны отчуждения вокруг многострадальной Чернобыльской АЭС. Подписывая контракт, почему-то ни у кого не возникли вопросы: где, с кем и как. А после росчерка на бумаге обычно их не задают. Потому все, собрав в кулак эмоции, просто ждали остановки машины. Я, как и остальные, подписал стандартный контракт и уже через день оказался на жестком сидении в этом автобусе. Меня бил легкий мандраж от старых воспоминаний, навеянных сном, ведь чуть больше года назад сменил китель на гражданку. Но я не прижился в том эгоистическом обществе, и пришлось снова вернуться на службу. Зато здесь меня ждут новые места, новые знакомства, новые сослуживцы. Кого я из них знаю? Никого. На сборочном пункте услышал лишь позывные нескольких ребят, так как мой новый начальник подходил знакомиться со мной и представил их. Вон рядом с водителем на мягком сиденье раскинулся командир Шевчук. Судя по четким и точным командам, в армии давно, чин не ниже майора. За ним на двойной скамье маленький крепенький груз и широкоплечий пастух. Напротив меня дремал лысый со впалыми щеками змей. Других молоденьких солдат, видимо, набрали сразу после регулярной армии, и присматриваться к ним я не стал. Новенькая форма на пацанах сидела нескладно, а взгляд испуганно блуждал вокруг, не останавливаясь надолго. Неожиданно притормозив, машина выехала на обочину. Ее хорошенько тряхнуло на ухабах, и пассажиры, хватаясь за сиденья, еле удержались на своих местах. Объехав бетонные блоки, расставленные посередине дороги, она остановилась. «Вот и все, приехали», — сказал водитель. «М-да, не густо», — командир рассматривал новое место службы в лобовое стекло. Солдаты, оставаясь на местах и вертя головами, тоже пытались хоть что-нибудь разглядеть. Сквозь оседающую изморозь к машине подбежал человек в военной форме, без знаков различия, и, открыв боковую дверь, заглянул в салон. «Чего расселися? А ну, бегом из машины!» «Это что тут за шалава пузатая командует?» — Шевчук обернулся назад. Пока командир не приказал, они не двинутся с места. А командир здесь я. — Да вы же и так опоздали больше, чем на час. Нам еще вас инструктировать? — продолжил возмущаться человек. — Что? Рядовой, смирно! — рявкнул на него Шевчук. — Командовать будешь у стоматолога, когда он тебе зубы будет вставлять. Быстро мне сюда свое начальство. Выполнять. Бегом! Человек хотел ответить, но промолчал, развернулся и побежал к воротам блокпоста. Спустя минуту к нам из ворот вышел майор без ремня и с расстегнутым воротником. — Ты Шевчук? — спросил он. — Да, — сухо ответил командир. — Скажи Шухатив, эпидемо, инструктаж пройдешь. Майор пытался говорить на украинском, коверкая к месту и не к месту слова. — Вы чего тут все охренели? — Шевчук явно завелся. — Это че? Это армия? Спокойно выслушав все междометия и словесные обороты русской речи, майор обыденным голосом произнес. — Я на тебе подивлюсь через месяц. Он открыл дверцу машины и жестом предложил пройти за ним. — Мужики, можете выйти, но вещи не трогать. И... Змей, пастух, пока я не вернусь, не отпускайте автобус. Вылезая из машины, Шевчук оставил наставление подчиненным. Размяв мышцы, он обратился ко мне. — А ты, Ильич, пойдешь со мной? Меня зовут Павел Ильичев, потому погоняло Ильич ко мне клеилось везде. Что ж, раз командир приказал идти за ним, то выбора у меня не осталось. В армии быстро приучают безропотно выполнять приказы. Я же с призыва попал в десантные войска, там секунда раздумий часто равнялась жизни. Удачливым себя не назову, просто все время старался придерживаться единственного правила — командир всегда прав. Возможно, поэтому возвращался с заданий живым, чем заслужил доверие у начальства. И когда предложили служить дальше, согласился. За 5 лет в полковой разведке поднялся до капитана. Однажды во мне будто что-то сломалось. Написал заявление и ушел. Отбросив вновь накатившие воспоминания, спрыгнул на обочину и догнал Шевчука лишь у двери. На пороге оглянулся, чтобы осмотреться. Ребята дождались, пока командир зайдет в ближайшую смотровую башню, и высыпали из машины на улицу. Как оказалось, инструктаж состоял в подписании 2 бумажек. Пост принял, оружие получил и передача журнала наблюдений. Также майор оставил настольную книгу первых исследователей зоны «Аномальные особенности зоны отчуждения». Наш командир с удивлением посмотрел на книжицу в мягком переплете. Майор хотел что-то сказать, но с улицы сквозь открытое окно-бойницу послышались крики и ругань. Это предыдущая вахта пыталась погрузиться в автобус. Оттолкнув меня и задев плечом майора, из здания выбежал наш командир Шевчук. — Змей! Отставить! — крикнул он с крыльца. Повинуясь приказу, лейтенант Змей отпрыгнул назад, став недосягаемым для очередного военного, который надеялся отомстить за своих товарищей. Трое уже лежали в дорожной грязи и стонали от боли. Оказывается, Змей лишь отстаивал честь своего отряда, ответив на выпадки солдат, что отслужили год на этом блокпосту. Майор подбежал следом за Шевчуком. — Ну, вот и познакомились. — Что? — сбитый с мысли Шевчук успокоился. — Я кажу, что познакомились, — повторил майор. — Ну да. — Главное теперь, чтоб не спились и твои ребятки, — сказал военный, склонившись к уху Шевчука. — Змей, пущай валят. И, ребята, не забудьте забрать свои вещи. Отдав указание подчиненным, Шевчук повернулся к майору. — Это ты на что намекаешь? — На водку, на самогон. Тут-то больше зарубить нечего, как пить. До нас никто не ездя, чтобы у зону попадать. Так что, крепитесь. Майор отдал честь и направился к машине. Сев в нее, он высунулся из окна и тихо сказал. — Вы сталкерам спуску не давайте. Они хитрые стали. Взревев двигателем и разбрасывая колесами грязь, микроавтобус развернулся и быстро поехал прочь от блокпоста. — Ну что, ребятки, пойдем посмотрим, что же они нам оставили. Тяжело вздохнув, командир забрал свою сумку у пастуха и пошел к новому дому на ближайший год. Первые дни командир находил задание всем. Мы сделали капитальную уборку казармы, расположенной в небольшой пристройке ко второй башне наблюдений. Привели в порядок смотровые точки, не только на основных, но и на дальних вышках выделенного участка периметра. 2 дня восстанавливали контрольные полосы, идущие между внешним и внутренним забором. Удалили растительность с дороги из бетонных плит, когда-то проложенных ровно посередине этого заграждения. На 3-й день, уже ближе к вечеру, проверили на целостность вязанку из колючей проволоки и провода, К последнему подключили напряжение. Погода своими противными промозглыми дождями, которые постоянно сменял туман, располагала к дремоте. Поэтому, занятый делом, я в редкие минуты отдыха ни о чем не думал. Собственно, над чем-то размышлять не требовалось. Служба как служба. Дежурство на кухне или наблюдение за выделенным участком периметра — все это обыденная романтика военного. Пост сдал и, как все, спешил в казарму, либо читать, либо спать. Возможно, из-за этого моя психика во сне отдыхала. Ведь снов после того кошмара я больше не видел. Прям как будто вернулся во времена первой службы по контракту. Старички и молодые сплотились в две компании. Один я остался одиночкой. Мне почему-то всегда комфортнее одному. Майор Шевчук пытался несколько раз поставить меня под свою правую руку. Я просто не реагировал или уходил от ответа. Понимаю, ему сильно хочется иметь такого подручного. За моими плечами с десяток успешных операций в тылу врага. Мои знания и опыт спасали не только меня. Но я выбрал пока нейтралитет, и командир немного успокоился. Шеф всю грязную работу свалил на салаг. Мы же, старички, как специалисты, только командовали ими. За редким исключением, когда требовалось действительно умение, твердая рука и зоркий глаз, молодежь отправлялись следить за периметром и делали все сами. В конце недели основным нашим делом стала установка новых зарядов на минном периметре внутри зоны. Груз суетился с зарядами, восстанавливая сетку минирования. Шеф, пастух и змей помогали ему. Только специфика дела позволяла им больше отдыхать, чем работать. Просто в этом промозглом тумане передвигаться не сильно хотелось. Меня оставили за старшего на блокпосту. Я поднялся на смотровую башню и оттуда наблюдал за работой военных. Постепенно мое внимание притупили нахлынувшие мысли. Скоро наступит праздник из детства, когда всю ночь пытаешься не заснуть, чтобы все равно утром найти подарки под елкой. С 12 лет не люблю этот праздник. Мне он ничего нового не приносит, а какие подарки будут, и так узнать можно. Вечером того же дня все, кто не был в наряде и не пошел спать, собрались на площадке между вышкой и воротами в зону. Предыдущая смена на этом пятачке, закрытом крашенными листами жести и стеной здания, устроила летнюю столовую. Под навесом они соорудили стол из старых половых досок и мангал из картера от трактора. Поддерживая их традиции, мы притащили туда еще пустых ящиков и теперь расселись у огня, над которым завораживающе скворчали окорока на решетке. Необычайно теплая для этого времени года украинская ночь окутала нас своей темной свежестью. Я пошел включать дополнительные лампочки, когда случилось непредвиденное. «Здоровенько булы, хлопцы!» Из темноты прозвучало приветствие с украинским говором. От неожиданности ребята попадали с пустых ящиков, служивших табуретами, и принялись судорожно хвататься за оружие. Я отступил дальше в темноту. «О, шашлычком балуемся!» В круг света, одиноко горевшей лампочки над крыльцом, вышел мужчина в кожаном плаще и бывшей когда-то военной форме, с болтающимся на груди противогазом. За спиной небольшой рюкзак. Он подошел к огню и протянул к нему замерзшие ладони. Темная кожа, впалые глаза и недельная щетина в сочетании с рисковатыми движениями напомнили мне нищих с паперти у церквушки. Я ребенком бегал к ней слушать колокольный звон. «Ты откуда?» — первым очнулся груз. «Я? Оттуда?» — мужчина указал головой назад. «Из зоны Клим пришел. Из зоны». Странным оказался мужичок, не только по внешнему виду. Он и сказал о себе от третьего лица и подергивал иногда плечами во время разговора. Потрепала, похоже, его жизнь в зоне. «Но как ты сюда попал?» — немного осмелев спросил змей. «По дороге?» — ответил тот, присаживаясь на ближайший ящик, и обратился с вопросом к грузу. «Растяжки ты робил? Грамотно. Не то что те, другие солдатики. Да вы, хлопцы, садитесь до места. Я у вас много времени не займу». Змей сделал шаг назад и замер с оружием на изготовку. Молодой парнишка и груз осторожно сели обратно на ящики. «Да не беспокойся ты за растяжки. Мы сталкеры не лыком шиты, особенно после первого месяца у зоны. Кто не умер, тот живет у ней». «Если он не на прицеле», — донеслось сверху наблюдательной вышки. Мужик поднял голову. «Че смотришь?» — спросил Сыч, самый смышленный из молодняка. «Я тебя давно приметил, но интересно все же узнать, зачем ты сюда шел». «Вам, пан офицер, интересно было увидеть живого сталкера?» Мужик встал с ящика. Так вот он, Клим, собственной персоной. Повторить вопрос. И наблюдающий с вышки Сыч в подтверждении своих слов прицелился. Да не, не надо. Мне бы за начальство увидеть. Мужик сел на ящик и одним резким движением достал из внутреннего кармана плаща светящийся предмет. В ответ на его движение прогремел выстрел. Пуля, сверкнув снопом искр рядом с плечом мужика, срикошетила в придорожную пыль. Тот уж змей не выдержал, и в незваного гостя полетела очередь из автомата, которая повторила участь первой пули из снайперской винтовки. Шокированные солдаты, как под гипнозом, смотрели на мужичка. «Ну?» — спокойно спросил гость в наступившей тишине. «Успокоились? Теперь мне можно слово сказать?» Молчание — знак согласия. Другие солдатики с минуту меня поливали свинцом. «Как же вы усе предска...» Подбородок говорившего уперся в острое лезвие моего штык-ножа. Вечерний гость отвлекался на других, дав возможность мне подойти к нему сзади. «Предсказуемый?» — задал я риторический вопрос и, не дожидаясь ответной реплики, продолжил. «Ну, это как посмотреть». Держа нож у его горла, я подвинул ногой к себе пустой ящик и сел на него. Меня, конечно, удивило действие артефакта, что держал в руке мужичок, но одно читать, другое своими глазами увидеть. Ведь вечером, перед сном, штудируя оставленную майором книжицу, узнаешь многое о зоне отчуждения. Я специально выпросил ее у шефа. Разнообразие аномалий и причудливый дизайн артефактов, созданные безграничной фантазией зоны, завораживали. «Ты говори, говори», — продолжил я, — «мы тебя очень внимательно послушаем». И эти двойные мамины бусы пока можешь дать мне подержать. Они впечатляют. Мужик только сглотнул в ответ. В тишине секунды ожидания растягивались, позволяя каждому выбрать верное решение. И его рука медленно протянула светящийся предмет мне. «Пан, могу я...» Ему не дал договорить взрыв, прогремевший невдалеке на минном поле. Я, не успев взять артефакт, перехватил нож и убрал лезвие от горла мужичка. Тот одним молниеносным движением спрятал за пазухой светящийся предмет. Змей среагировал на это резким и точным ударом приклада в лоб, обездвижив гостя. Так, с открытым ртом и закатившимися глазами, он медленно сполз с ящика на асфальт. Уже завели УАЗик и направили луч прожектора на место взрыва, когда командир выбежал с автоматом на крыльцо. «Змей! К турели! Ильич! На вышку!» Он сразу направился к машине, но по пути к ней его взгляд зацепился за лежавшее возле костра тело. «Это кто?» «Сталкер», пробегая ко второй вышке, бросил через плечо я. «Пас! Где пас?» Мы все постоянно сокращали наши кодовые имена для скорости общения. «Пастух!» — еще громче крикнул Шевчук и, не дожидаясь ответа, побежал дальше. Разбрасывая колесами мелкие камушки, УАЗик унесся в сторону взрыва. «Че закипишь, а драки нет?» Подтягиваясь из барака, вышел сонный пастух. В наступившей тишине Сыч спокойно ответил ему с вышки. «Я так думаю, шеф хотел, чтобы ты за нашим гостем приглядел». «Только не ломай ему пока ничего», — с другой вышки сказал я. «Тут таскай, там не ломай, поспать не дут». Ворча себе под нос, пастух взялся за воротник плаща и поволок мужичка к первой башне. Вместе с пастухом мы расположились в раздевалке, где привязали вечернего гостя к железному ящику из-под боеприпасов. Вскоре послышался характерный свист тормозов нашего УАЗика. «О, шеф вернулся!» — пастух сочувственно похлопал гостя по плечу. Сразу почувствовалось, как мужичок напрягся. Но нам пришлось ждать целых 10 минут, прежде чем открылась дверь, и в раздевалку вошел слегка раздраженный командир. Потому как Шевчук прошел к столу, нарочно игнорируя гостя, стало очевидным психологическое воздействие на пленника. Зачерпнув кружкой воды из стоявшего на столе ведра, он жадно сделал несколько глотков. Переведя дух, командир вылил остатки на руку и растер их по голове и шее. Поставив кружку на стол и взяв стоявший рядом стул, он демонстративно медленно установил его напротив мужичка, но не сел. Сталкер лишь глазами следил за всеми движениями по комнатке. За его спиной, скрестив руки на груди, стоял пастух. Возле стола с ведром, прислонившись плечом к стене и поглаживая пальцем лезвие ножа, скучал я. Шевчук не спешил садиться на стул, осматривая гостя, которого пастух раздел до рубашки и штанов, сняв даже ботинки. Вдруг, быстро развернувшись, командир вышел из комнаты. «Веришь? Даже не пытаюсь тебя завидовать», — произнес пастух, выходя вслед за шефом. Прошло еще 10 минут, когда дверь в комнату снова открылась, и в нее зашли трое. Вслед за командиром и пастухом через порог шагнул змей. Они встали перед гостем с маской безразличия на лице. «Мы и дальше будем друг у друга в носу ковырять», — сменив тактику, заговорил мужичок, не дожидаясь вопросов. «Климу не так много секундок надо отнять вашего внимания. Клим пришел, рассказал, ушел. Вы потом сидите, думаете. Если да, то да. Если нет, то разбежались, чтоб лохи от зубов собаки». «Судя по тем записям, что оставили наши сменщики, я могу догадаться, о чем пойдет разговор», — сухо произнес Шевчук и сел на стул. «Поэтому коротко, прямо в двух словах. Время пошло. Клима заслали до вас с предложением, от которого мы все не сможем отказаться», — не сдержался я и закончил за него фразу. «Ильич!» — прикрикнул на меня командир. «Молчу, молчу», — извинился я, прикрывая рот рукой, в которой держал штык-нож. «Ну?» Командир внимательно посмотрел на гостя, тем самым разрешая ему продолжить рассказ. «Вам же деньги нужны?» «Действительно, коротко и лаконично высказался, чертяга», — стукнув кулаком по открытой дверце шкафчика, со злостью произнес командир. «То значит, что нужны?» «Это значит, что мы поторгуемся», — командир снова пошел пить из ведра. «Шеф, а если бы это были...» — тихо спросил змей, пока тот зачерпывал воду. — Да, пожалуй. — Пас. — держа у рта кружку, произнес командир. Хорошо поставленным ударом по спине под ребра среагировал пастух на свой позывной. Гость негромко вскрикнул и, сжав челюсти, простонал. — Это были, наверное, слепыши, что увязались за мной от хутора. — Слепыши? — переспросил змей. — Собаки-мутанты, — пояснил я. — Они без глаз, охотятся стаями, по 3-4 особи. «Ильич, ты-то откуда знаешь, что там собаки были?» Шеф, не допив воды, внимательно смотрел на меня. «Вы же сами разрешили книгу взять», — оправдывался я. «Да, было». Командир подошел ближе к Климу. «Так, а почему ты решил, что это был не человек?» «Вы бы, пан военный, не стали так долго ходить вокруг меня», — спокойно ответил он, продолжая смотреть перед собой. «Верно. Но давай определимся, за что и сколько ты хочешь платить?» Шеф посмотрел на засыпающего пастуха, разминающего шею и плечи змея, и меня, играющего с ножом, но внимательно слушающего. «Будь по-вашему, пан». На этот раз мужик повернул голову в сторону Шевчука и змея. «Нужно раз в неделю не замечать машину, которая проедет туда и обратно. Зато вам будет либо денег, либо артефактов. Я бы брал деньгами». «Сколько?» 3000. «Сколько?» — переспросил шеф, наклонившись к собеседнику. — 3000. — Пастух! — произнес, растягивая слоги, командир, подходя к своему стулу. И здоровенный кулак снова проверил на крепость ребра гостя. — Еще раз! — попросил командир подчиненного. Второй удар заставил сталкера вскрикнуть от боли и согнуться. Неожиданно змей внес свою лепту в переговоры. Хлестким, поставленным махом ноги, он откинул гостя назад. Лишь веревки, связывающие мужчину с ящиком, удержали его от падения. «Змей! Нах!» Пастух настолько удивился выходке товарища, что принялся помогать гостю. «Для ровного счета», — ответил он. «Да, змей, зря ты так. Нам, возможно, еще с ним работать». Шеф положил ладонь ему на плечо, и тот прекратил разминку. В это время пастух привел мужчину в чувство. «Тебя Клим зовут?» «Клим Ветер, по зоне кличут», — тихо проговорил гость. «Клим, так сколько ты сказал?» Шеф сделал специально паузу, но он даже глазом не моргнул. «Пас... 3000 вам, и по одной всем остальным», — быстро произнес сталкер. «Шеф, может, нам по 2?» — жалобно сказал пастух. «А кто сказал, что с молодыми нужно делиться?» — подал голос змей. «Ну чё, мужики, раз зона нам ничего плохого пока не сделала, так не будем ее гневить?» Шеф потирал руки в предвкушении прибавки. «Почему бы и нет?» — не поднимая взгляда, заговорил змей. «Разрешение стрелять на поражение у нас есть, потому никто никого не подставит. Они же знают об этом. И этот сталкер бу это...» — оборвал подчиненного на полусловие майор и, указав пальцем на мужичка, добавил. «Клим, запомнил, змей?» «То-то. Я, кстати, майор Шевчук», — представился командир гостю и по очереди назвал остальных. Обменявшись любезностями с ним и приказав отвязать его руки от ящика, он продолжил. «Мне, Клим, вот что интересно. Чего же это ты так долго к нам добирался? Ведь в журнале написано, что ты прошлый раз пришел на второй день, а не в конце недели, как сейчас. Дел много было. Клим поднялся с ящика и, размяв затекшие ноги, подошел к шкафчику, на дверце которого висели его плащ и старая военная куртка. Удивляло отсутствие защиты от радиации. Кроме противогаза и плаща, у сталкера ничего не было. В зоне остались еще места, где дозиметр зашкаливал от радиации. Как эти самоубийцы умудряются выживать? Или они новый виток развития в эволюции человека? Вопросов так много, что не знаю, с какого начать. «Чем же это вы в зоне занимаетесь?» — поинтересовался я. «Артефакты собираем». Клим присел на корточки, чтобы завязать шнурки на ботинках. «Время мародеров закончилось. После пробуждения зоны настали времена сталкеров». «Это чё, артефакты как плоды на деревьях растут?» — усмехнулся змей. «Поначалу первопроходцы так и думали. Но когда зона принялась их разрывать, сжигать, растворять в аномалиях...» Он сделал паузу, давая нам представить ужасающие картинки изуродованных людей. Сам же не спеша распихал по карманам выложенные при обыске на стол свое барахло. Потом повернулся к нам и сказал: «Нам пришлось изучать ее. Часами наблюдать за аномалиями, за мутантами, даже за вами следили, чтобы понять сущность происходящего». «Вы за нами слежку устроили?» Пастух сжал кулаки, хрустнув костяшками пальцев. «А как же? Вам, военным, запрещено любить нашего брата-сталкера?» Клим невозмутимо вернулся к ящику. «Спокойно, пастух, он прав». Командир жестом остановил его. «Вот ты, начальник, за журнал вспоминал? Читал ли ты в нем про развлечения вояк? Шубы ли тут до вас?» Не дожидаясь ответа Шевчука, Клим продолжил говорить. «Нет, не мог ты видеть такие строки. Тому, что они не писали, как со скуки устраивали каждые выходные тир, обязав новичков из ближайшего хутора сгонять из сюда до них кабанов или плотей. Те, чтоб паны-солдаты стреляли по живым мишенькам. Обозвать бойню тиром? Как это подходит для разрушенного алкоголем и бездельем мозга? Потом, стоя на вышках, соревноваться, кто из чего быри попадет или порвет у клочья тушу. Вам же не знакомо чувство, когда, повстречав в зоне пару центнеров смерти на четырех ногах, мечтаешь о крупнокалиберном пулемете. А тут молодые пацаны должны с пистолетами и палками гнать монстра на потеху вояк. После загона всегда не досчитывались кого-нибудь. Но последнее время ребятам не удалось сыскать в округе монстров. За лето перебили всех. Осенью у военных от постоянных туманов совсем рассудок помутился. Они заставляли сталкеров, что хотели уйти из зоны, бежать вдоль опушки от одной до другой вышки. Если парень пробегал, то его пропускали. Никто не смог выйти. «Ты ври, да не завирайся!» Змея прямо затрясло от переполнявшего его гнева. «Но почему?» Я тоже не совсем поверил в рассказ Клима. «Потому что скучно. Они без замены просидели на посту больше года. Майор тут просто уезжал на выходные дни в город, да девушек. Солдаты, тратившие все деньги на выпивку, которую им же Клим и продавал, развлекались как могли». «Вроде все сходится», — пастух пожал плечами. «Я же с самого начала думал, что обглоданные кости и гниющие тела на опушке — это те, кто пытались попасть или покинуть зону». «Воши тоже думали, чего они купаются, пока вода не закипела», — чуть повысив голос, произнес гость. Наступила неловкая тишина. «Как-то все прискорбно», — подытожил разговор Шевчук. «Засиделся Клим у вас». Он поднял с пола свой рюкзак и посмотрел вопросительно на шефа. Командир отошел в сторону, пропуская гостя к выходу. Мы вышли на улицу. Клим спустился со ступенек и остановился, подняв голову к небу. Вот и первый нормальный снежок в этом году. «Странно, воздух еще теплый, а по прогнозу вообще сухо должно быть», — сказал подошедший к нему пастух. «Это зона. Привыкайте». Он повернулся к командиру. «Мне идти. Я за машиной приду. Бывайте, хлопчики». И он бодрым шагом вышел за ворота, оставляя на пушистом снегу темные следы. Вскоре кружащиеся снежинки, отражаясь в лучах прожектора, скрыли одинокую фигуру в темноте. Так мы встретили приход настоящей зимы. Какое-то время все вспоминали эффектное появление сталкера. Но это забылось, и потянулись длинные дни и не менее длинные ночи рутинного бдения на блокпосту. Клим три раза приходил встречать машину с Воли и приносил нам прибавку к зарплате. Выгрузив выпивку и закуску, он уезжал в зону. Других развлечений действительно здесь не было, кроме старой детской забавы. Молодые пацаны, расчищая от снега дорогу между воротами, играли в снежки. Пастух почему-то быстро прерывал их баталии. Несколько дней оставалось до Нового года, когда из зоны к воротам блокпоста потянулись сталкеры. Они протоптали на заснеженной дороге тропу. За умеренную мзду шеф разрешил выпускать людей. Змей с пастухом методично обыскивали ходоков и, найдя незаявленные контейнеры с артефактами, забирали их. Не слушая возмущения и мольбы мужчин, военные отдавали им лишь то, что те показывали добровольно. «Чтоб вы, сталкеры, знали свое место», — говорил пастух, выталкивая очередного человека за ворота. «Делиться нужно нормально, а не держать нас за лохов». «Благодарите нас еще будете, что живыми остались», — им вдогонку кричал змей. За пару дней наши таможенники конфисковали два больших железных ящика артефактов. На третий день все изменил один случай. «И чего у тебя такой бедный навар?» — с издевкой спросил пастух у сталкера. «Зона меня не любит», — дрожащим голосом ответил тот, теребя в руках синюю бейсболку. «Да?» — пастух снова посмотрел на лежавшие перед ним вещи из рюкзака мужчины. «Три контейнера с артефактами, две банки тушенки и тряпки. Оружие где оставил?» «В деревне. Обменял на еду. Вы же всех животных распугали», — посмелее заговорил сталкер с военным. «И в округе стало спокойнее, поэтому я решил именно сейчас покинуть зону». «И?» — протяжно спросил пастух, продолжая вальяжно сидеть на пустых ящиках, держа оружие на коленях. «Я...» — замялся сталкер, понимая, что от его слов будет зависеть, пропустят ли его через периметр. «Я могу предложить один... Нет, два контейнера с артефактами». «Мужик, ты себя в зеркале видел?» «Сегодня утром», — удивился тот. «Ничего необычного не заметил?» «Нет». «Хорошо. Ответь мне тогда на такой вопрос». Пастух взял в руки автомат. «Где в зоне ты встречал выбритого, розовощекого сталкера?» «Не понял». «У тебя на морде написано, что ты, падла, отсиживался, пока другие ползали на брюхе за артефактами». «Так я же...» Теряясь в оправдательных версиях, замямлил он. «Меня же... Зона любит. Не любит меня зона. Мне не везло, ведь...» До конца моей смены оставалось примерно 3 часа. Слушать дальше этот разговор надоело, и я решил пройтись по смотровой площадке. От унылого пейзажа зоны всех уже подташнивало, и мы иногда рассматривали силуэты зданий ближайшего поселка. В ясную погоду можно разглядеть людей, живущих в нем. Сегодня же легкая морозная дымка прятала даже повод дороги, от которого к блокпосту двигался дорогой внедорожник. «Пастух, к нам гости!» — крикнул я вниз, пытаясь поймать в прицел машину. «Кого там еще несет к нам в забытый богом райский уголок?» «Машину! Она сюда едет!» «Из зоны?» — недоверчиво выкрикнул вопрос пастух. «Нет, похоже, в зону!» Я перегнулся через парапет. «И, кажется, не одна. Видать, начальство с проверкой и подарками». «Товарищ военный!» Сталкер как-то странно засуетился, услышав про машины. «Возьмите все, что у меня есть, только выпустите на волю». «Че?» Пастух толкнул мужика автоматом в грудь. «Пошел отсюда! Обратно в зону пошел! Быстро! Прямо бегом!» «Братишка, пожалуйста!» — законючил тот. «Мне нужно! Я в том лесочке схоронюсь!» «Вон!» Пастух передернул затвор, сняв с предохранителя оружие. «Если хочешь жить, беги!» «Пустите! Прошу!» «Ты чего, не понял?» Он со всего размаху двинул его прикладом в грудь. Тот отлетел за ворота и распластался на дороге, выронив из рук бейсболку. «Беги! Стрелять буду!» «Но...» Пастух не выдержал и нажал на курок. Снежные фонтанчики заплясали возле ног сталкера. С округлившимися от страха глазами тот начал пятиться назад. Пас выругался на него и выпустил из автомата еще одну очередь. В этот раз мужик резво вскочил на ноги. Не разбирая дороги, скользя и спотыкаясь, он удалялся от ворот. Почти достигнув опушки, мужчина почему-то свернул на обочину. Перед ним из-под снега выскочила мина. Подпрыгнув на метр, она, сверкнув огненным шаром, отбросила несчастного в сторону. Тело упало на другой заряд, который разорвал его пополам. Ноги подлетели вверх и упали на то же самое место, а торс откатился в нашу сторону. Сработала очередная пехотная мина, превратившая верхнюю часть туловища в кровавую кашу. Эхо от трех взрывов потревожило ворон и галок. Птицы, собравшись в небольшие тучки, галдя, закружили над лесом. Вскоре, успокоившись, они скрылись в верхушках деревьев. Проложив по полю новую тропу, сталкер оставил на тонком ровном одеяле снега, что разгладил ветер, три пятна. Я отвернулся, прикусив губу. На них было больно смотреть, потому что к горлу подступал комок. Видел же столько раз смерть, сам убивал. Но привыкнуть, или, как говорил мой покойный командир, зачерстветь, так и не смог. «Да, мужик, зона тебя точно не взлюбила», — произнес пастух, снимая вязаную балаклаву. «Мы же там на поле такую хрень захреначили. Чё этой хренью можно так расхреначить хренову БТР, что, тетенька, не балуйся с соседским!» «Кто?» — выбегая из своей каморки, крикнул шеф. «Сталкер один», — ответил с неохотой пас. «Как?» «Он хотел пройти, но потом Ильич заметил машины», — оправдывался военный. «Они типа сюда с воли едут. Но я решил от греха подальше прогнать его. А этот дурак с испугу на поле свернул». «Молодец, все правильно сделал». Шеф уже развернулся, когда до него дошел весь смысл слов, сказанных военным. «Стоп! Какие машины?» «Вот эти», — указал я рукой на подъезжающие внедорожники. Объехав бетонные блоки, две машины остановились за воротами. Из них вылезли коротко стриженные братки. С кем-либо другим таких людей не спутать. Длинные темные пиджаки, одетые поверх светлых водолазок, синие джинсы и белые кроссовки. Не хватало только массивных золотых цепей на накачанных шеях. Майор окинул гостей взглядом и ушел за курткой, предварительно объявив тревогу. Ребята, суетясь, рассредоточились по огневым точкам и замерли. Блокпост внешне, казалось, вымер. «Эй, кто живой, е?» — обратился к нам невысокий крепенький мужчина лет 35. «Это запретная зона», — громко сказал шеф, появившийся на крыльце казармы. «У вас есть минута, чтобы покинуть ее». «Зачем обижаешь, начальник? Мы спецом к вам зарулили». «В противном случае», — не слушая братка, продолжал говорить шеф, — «мы будем вынуждены открыть огонь». «Эй, гражданин начальник, дай слово сказать! На поражение!» — закончил свою речь командир. «Вот как?» — искренне удивился браток. «Вам чё, подарки не нужны? Мы-то с пацанами думали, что солдаты охраняют нас от зоны. Понимаешь, мы им за их ратный подвиг подгон делаем на праздник, а они сразу на поражение. Не по-пацански как-то выходит». «У меня приказ». «Да ладно тебе, начальник, какой приказ? Выпить за Новый год тоже будет не по приказу, понимаешь? По велению души. Если я разрешу, будет по приказу». «Так разреши!» Он повернул голову к стоявшему рядом. «Доставай!» И перед воротами поставили ящик водки. Майор ни одним мускулом на лице не показал радости. «Поздравили? Подарок подарили? Спасибо. Теперь до свидания». Что-то еще?» «Есть тут проблемка. Человечек в синей бейсболке к вам должен подойти скоро. Нам бы перетереть с ним. Это запретная зона. Какие тут могут быть свидания?» «Так, понимаешь, человечек из зоны подойти должен». Пастух сказал что-то на ухо шефу. Майор оглянулся на дорогу, ведущую в зону. Потом посмотрел на часы. Я сразу понял, о чем шептал пастух. Братва приехала забрать сталкера, который минуту назад делал последние шаги по снежной целине. Это ясно, что при всех раскладах шеф заберет у них ящик. Но вот как? «Пас, открой». И шеф прошел через приоткрытые ворота к братку. «Ты предлагаешь мне нарушить приказ всего лишь за ящик водки?» «Хорошо, назови свою цену». «Два». «И все?» «Еще два». Ахари не треснет?» «Пас, ну-ка глянь, что у них в машине». «Начальник, это просто беспредел!» Пастух протянул уже руку к двери, когда путь ему преградил широкоплечий качок. «Уйди! Уйди, пожалуйста!» Но верзила никак не среагировала на его вежливую просьбу. «Сам захотел!» Пастух автоматом приложил братку в пах, и когда тот согнулся, корчась от боли, добавил ему точным ударом приклада в затылок. Шеф среагировал на это быстрее босоты, взяв на мушку их старшего. «Пацаны, спокойно, спокойно. Три ящика водки? Ну, так мы как знали, и прихватили для наших защитников именно три ящика». «Что ж, доставай остальное», — произнес шеф, держа пламя-гаситель автомата в сантиметре от лба главаря. «Начальник, такого уговора не было. Сначала мы поговорим с... мне как бы на... чхать на твои договоры. Пас, глянь, есть ли у них еще водка?» «Открой багажник», — приказал пастух, стоявшему рядом парню, целясь в него. «Пусть смотрят», — сказал тому пацану браток. Парень открыл заднюю дверь внедорожника и отошел. Военный дулом автомата откинул одеяло, накрывавшее содержимое багажника. Там стоял еще один ящик водки и 50-литровый рюкзак. «Есть один!» — крикнул довольный пастух, выглядывая из-за машины. «Вот, теперь будем разговаривать», — шеф опустил автомат. «Мне сверху видно хорошо, но почти ничего не слышно, и улавливать нюансы звуков я не мог». Пастух почему-то замер, когда повторно осматривал салон машины, затем отступил назад и посмотрел на датчик, висевший на рукаве куртки. Недоверчиво постучал по нему. Выглядел он при этом ошарашенно и растерянно. Решив убедиться, что ему не показалось, пастух почти полностью скрылся внутри машины. Парень, открывший ему дверь, вдруг выхватил пистолет и нырнул за военным. Внедорожник качнулся. Происшедшее видели только я и Сыч, наблюдавшие на второй вышке. Не раздумывая, молодой солдат нажал на курок своей винтовки, когда в его прицеле показался бритый затылок паренька. Окрасив в кровавую крапинку снег за спиной, браток упал к ногам пастуха. Выстрел снайперской винтовки послужил для всех сигналом к действию. Шеф, падая на спину, в упор расстрелял главаря. Водитель первого внедорожника побежал было прочь, но рухнул, как подкошенный. Его остановили две короткие очереди с блокпоста. Разбрызгивая кровь из простреленной ноги, он катался по обочине и орал. Кто-то одним выстрелом успокоил его. Пробуксовывая на снегу, вторая машина развернулась вокруг блоков, оставив еще одного человека на поле боя. Она смогла отъехать лишь метров на 30, прежде чем резко свернула в кювет, подняв облако снежинок. Это я ей попал в переднее колесо. Через несколько мгновений пассажир, открыв дверь, вывалился из машины в снег с простреленной головой. Сыч, оказывается, неплохой стрелок. Водитель этого внедорожника, возможно, потерял сознание от удара. Ждать его появления я не стал и переключил свое внимание на уже затихшее место бойни. Мужчину из второй машины, которого, удирая, забыли братки, разъяренный пастух забил ногами. Груз со змеем смогли усмирить товарища, лишь столкнув его с дороги в снег. За это время шеф осмотрел остальные трупы. Оглушенного верзилу молодые солдаты связали и оттащили к казарме. Потом первым внедорожником вытащили из кювета вторую машину. Шеф приказал всем собраться внизу, и мы с Сычом покинули вышки. Водителя и верзилу привели в чувство и тут же допросили. «И кто из вас мне расскажет, что сейчас здесь произошло?» Шеф заложил руки за спину, стоял перед сидящими у стены мужчинами. «Убью, сук! Всех порву!» — выкрикнул верзила. «Интересно узнать, как?» — майор склонился над ним. «Как ты собираешься это сделать?» «Руками! Голыми руками! Придушу каждого!» «Руками?» — переспросил командир. «По... шеф, может, лучше я?» — перебил начальника змей. «Пожалуй». На мгновение он задумался. «Давай». Змей шагнул к верзиле и, замахнувшись автоматом, ударил братка прикладом по плечу. Тот взвыл от боли и, несмотря на выбитый сустав и связанные руки, попытался подняться на ноги. Змей кулаком по лицу вернул его на место. Браток, брызгая кровавой слюной, принялся материться. «Уймите его! Надоел он!» — перекрикнул верзилу майор. Оттолкнув змея, к нему подлетел пастух и пнул ногой в живот. Мужик согнулся. Пас, словно играя в футбол, со всей силой ударил по голове, как по мячу. С хрустом она стукнулась о стенку, и верзила затих, испустив дух. «Надеюсь, ты говорить можешь?» — обратился шеф к водителю. «Да», — прокашлявшись, ответил он. «Говори. Я тебя внимательно слушаю». «Мы должны были встретить гонца из зоны». «Просто встретиться? Ну, забрать его». «А-а, другое дело», — усмехнулся шеф. «Я-то тупой вояка подумал, что три рюкзака — это передачка для него». Водитель, услыхав про фонившие рюкзаки, лежавшие в багажниках машин, потупил взгляд. «Сам скажешь, где дорожку наладили, или мне своих молодцев просить?» «Не надо», — водитель испуганно посмотрел на майора. «На западе, в 3 километрах отсюда. Там дуб старый растет. Груз, пастух, возьмите ребят и смотайтесь поглядеть». «Есть!» — пас вытянулся по стойке смирно. «Всех кого-либо замеченных в расход. Выполнять!» — отдал приказ майор. Забрав с собой еще 2, военные уехали искать дуб. Шеф, проводив их взглядом, вернулся к разговору с водителем. «Что ж с тобой делать?» «Я, кажется, знаю, что...» — решение проблемы пришло в голову змея. Вытащив все из багажника расстрелянной мною машины, туда сложили тела братков. Перед этим их раздели, чтобы сжечь одежду на местах, где кровь пропитала снег. Под дулами автоматов водителя напоили водкой из нескольких разбитых бутылок. Он долго сопротивлялся, понимая, что его отпустят с миром лишь в зону. Пока алкоголь притуплял чувство братка, змей выкатил труповозку на дорогу. После выпитого литра водки пьяный водитель сел за руль. Медленно машина поехала прочь от блокпоста. «Ильич!» — не отрываясь от бинокля, шеф позвал меня. «Да, товарищ майор». «Ну-ка, покаж класс!» «Стоит ли тратить пулю?» «Что?» — он зло посмотрел на меня. «Ильич, да я, шеф, его и так зона убьет!» «Пошел вон отсюда! Трус!» В порыве гнева он чуть не кинул в меня бинокль. Исполняя последний приказ, я направился к казарме. Перед тем, как зайти в помещение, глянул на дорогу, ведущую в зону. Машина с трупами, миновав опушку леса, почти подъехала к повороту дороги. «Сыч!» — проорал шеф. «Да, пан майор!» — отозвался второй снайпер. «Ты трус?» «Никак нет, пан майор. Стреляй!» Скинув винтовку, он прицелился. Выстрел, и машина, не сворачивая, съехала с дороги. Скрывшись в лесу, она сбила с нескольких деревьев снежные шапки. «Ну вот и ладненько», — сказал шеф и удалился к себе в каморку. Оставив нас наедине с мыслями, командир знал прекрасно. Никто и никогда не расскажет о сегодняшнем дне. Каждый будет пытаться вычеркнуть все из памяти. В сущности, так оно и произошло. Солдаты каждую ночь уменьшали запас алкоголя. Пастух с грузом, устроив засаду возле канатной дороги, где сталкеры переправляли через периметр артефакты, отбили желание у них выходить через наш блокпост. Шеф приказал отслеживать все возможные места на нашем участке. Он думал, они будут восстанавливать переправу. Сталкеры же просто перестали появляться перед нашими воротами. Так продолжалось до последнего дня уходящего года. В снежный день сменила звездная ночь. В морозном воздухе чистое небо, казалось, светилось изнутри, вызывая трепетное чувство волшебства. Все военные расселись за праздничным столом, решив напиться в эту ночь. Тоска от расставания с домом за 2 недели еще не пришла, потому молодые слишком простенько украсили казарму. Развесили снежинки из бумаги и разрисовали окна зубной пастой. Притащили пушистую сосенку из ближайшего леса и обернули ее скрученной в гирлянды туалетной бумагой, присыпав кое-где ветки ватой. Все внимание уделили столу. Клим по заказу Шевчука привез колбасы, копченой рыбы, консервов и, конечно, мандаринов. Вот только меня последние события заставили скорее ненавидеть, чем просто не любить праздник из детства. Я быстренько махнул свои 2 по 100 и, забрав автомат, вышел на улицу. Огромного желания сидеть с ними и тем более выпивать у меня не возникло. Жестокость ребят Шевчука не позволяла нам сработаться. Потому я полной грудью вдохнул морозный воздух новогодней ночи. Отстоять в одиночестве вахту с бутылкой водки и коляской колбасы за пазухой — легко. В предвкушении теплых воспоминаний о прошлом или мечтаний о будущем я не сразу заметил молодого солдата, оживленно разговаривавшего возле ворот в зону. «Ильич, подойди сюда!» — он увидел меня на пороге казармы. «Чего у тебя стряслось?» «Тут еще один просится пройти». Он отошел в сторону. За воротами стоял мужчина в коричневом демисезонном пальто. «Ну пропусти, Новый год как-никак». Шеф же сказал, чтоб тот был последним. «Андрей, кто узнает?» «Не, Ильич, я так не могу. Последи тут за ним». Возразить я не успел. Солдатик пулей пролетел в казарму рядом со мной. Ждать его долго не пришлось. Он вернулся через несколько секунд с остальными. «Ну, так почему я тут стою?» — сходу задал вопрос змей, вышедший вслед за солдатом. «Пан военный, мне на свободу нужно», — твердо сказал мужчина. «Неверный ответ», — растягивая слова, сказал змей и сплюнул сквозь зубы ему под ноги. «Но я... Это значит, мне пришлось выйти из-за такого стола», — змей, не слушая мужика, заговорил, «чтоб какой-то сталкер тут, пережевывая старые сопли о том, как его не любит зона и как ему не везло на артефакты, лишал меня праздника?» «Пан военный», — тот повысил голос в ответ, — «я готов оплатить ваше беспокойство». «Мужик, ты чего? Рамсы попутал?» Змей чуть ли не бросился на закрытые ворота. «Ты на кого голос поднял?» «Прошу простить мое нетерпение», — он говорил уверенно и спокойно, — «но мне очень нужно именно сегодня выйти из зоны». «Змей, возьми с него мзду и пускай валит», — поеживаясь в утепленном бушлате, крикнул Шевчук. «Шеф, это падла на меня!» Змей с обеда прикладывался к бутылке, и, похоже, алкоголь стер для него границы реальности. «Не пущу!» «Я готов искупить свою вину перед вами, пан военный!» Мужчина быстро сообразил, чего хочет от него пьяный солдат. «Купить?» Он цеплялся за каждое слово и больше не сдерживался в выражении эмоций. «На кой мне твои артефакты? Ты думаешь, меня так легко купить? Ты мне заплатишь. Ты мне сполна заплатишь. Своей кровью. Ты будешь драться со мной». «Согласен», — тут же произнес мужчина, пока змей переводил дыхание. Военный не ожидал такого поворота и от удивления отступил назад. «Вау! Давай, змей, покажи ему!» — послышались выкрики его двух старых товарищей. «Андрюх, открывай!» Воодушевленный подбадриванием, он указал молодому на ворота. «Мужики, подождите меня», — попросил шеф, открывая дверь в казарму. «Я для сугреба приму». «Зачем? Можно сюда принести?» — предложил Груз. «А закусить? А морозец на что?» «А, давай!» Груз ушел за водкой. Остальные встали вокруг бойцов. Змей разминался, двигаясь и подпрыгивая, как боксер. Пастух, обыскивая мужика, давал наставление. «Бой длится 5 минут. Выстоишь — проходишь. Сдашься — обратно в зону. Понятно?» Мужик с оттенком презрения во взгляде посмотрел на него. «Молчишь — значит, понятно». Молодой солдат вынес стул и поставил его возле шефа. Он незамедлительно сел. Солдат убежал обратно, вернувшись с табуретом, на котором красовалась бутыль самогона и тарелка с солеными огурчиками. За ним появился Груз со стаканами. Разлив мутную жидкость, он протянул их бойцам. Змей не спеша подошел и залпом выпил налитый самогон. Мужчина не двинулся с места. — Ну чё, сталкер, готов? — злорадствующе спросил змей. — Да. Любитель покрасоваться в прыжке с разворотом точно угодил в челюсть мужчине, который даже не пытался защищаться. Он стоял по стойке смирно и, получив удар, отлетел в сугроб. Змей в ожидании, когда мужчина придет в себя и поднимется, осыпал его ругательствами. Сталкер вышел на дорогу и начал отряхивать одежду от снега. Военному надоело ждать. Он принялся расчетливо избивать не оказывающую сопротивление жертву. — Змей! Все! Время! — крикнул спустя 5 минут пастух разгоряченному бойцу. — А мне похрену твое время! Пусть только попробует встать! Это падаль! — Ну, змей! — Что? — он повернулся к пастуху. В его глазах светилась жажда крови. От гремучей смеси алкоголя и гормонов военный стал одержим. Он готов был убить каждого, кто встанет у него на пути. Поэтому никто не решился противоречить ему, кроме меня. И я уже знал слабые и сильные стороны бойца. Отдав свое оружие пастуху, уверенно направился разнимать их. — Ильич, куда? Стой! — почти шепотом заговорил шеф. — Он сталкера живым не отпустит, — ответил я. — Ты чего, совсем не мужик? — издевался змей над человеком, пытающимся подняться с четверенек. — Вставай! Ну же! И он ударил ногой по рукам мужчины. Неожиданно потеряв опору, сталкер упал лицом на утоптанный снег. — Теперь моя очередь. Нажав ботинком под коленкой змея и положив руку на шею, заставил его встать на колени. Он не сразу понял, что с ним происходит. Ведь я пережал артерии, которые снабжают кислородом кору головного мозга. Это дало мне время, чтобы помочь мужику подняться с дороги. — Ты тоже захотел? — адреналин быстро поставил на ноги змея. Только ненадолго. Пришлось применить другую технику боя. Змей отлетел к крыльцу казармы, прямо к стулу, на котором сидел шеф. Падая, он стукнулся головой о прикрытый снегом асфальт и отрубился. Один из молодых солдат убежал за аптечкой. Остальные, шокированные происходящим, продолжали тупо смотреть на меня. Протрезвевший, то ли от мороза, то ли от моей наглости, командир вскочил со стула и заорал. «Ильич!» К своим воплям он добавлял образные словечки. «Ты в карцер захотел? Не смей этого делать!» «В карцер? Нет», — спокойно ответил я, открывая внешние ворота. «Но и смотреть на убийство ни в чем не повинного человека не буду». «Невинного? Это он-то невиновен!» Командир подбежал ко мне и схватил за куртку. «Они нас за лохов здесь держали. Мы им показали, кто хозяин на блокпосту». «Это не оправдывает такую жестокость. Пусти, командир». Он еще сильнее сжал рукав моей куртки. В его глазах я увидел огоньки страха, который на секунду передался мне. Понимая, что нарушаю свое правило, я уже не мог отвергать того чувства справедливости, которое заставило меня встать на защиту человека. Взяв шефа за кисти, я одним движением освободил куртку и оттолкнул его в сторону. «Ильич, ты...» У командира пропал дар речи от моего самоуправства. «Я же... тебя...» «Майор, что ты мне сделаешь? Запрешь до конца контракта в темной комнате? Или язык отрежешь?» Рассуждая с командиром, подобрал рюкзак сталкера. «У нас с тобой не сложится дальнейшая служба». «Ты, сволочь, нажил себе проблем. Тебе придется... покинуть нас!» Не обращая внимания на ругательство шефа, я подошел к мужику, еле стоявшему на ногах. Все лицо его, залитое кровью, кое-где уже запекшееся, опухло и превратилось в маску. Отрешенный взгляд светлых глаз был сейчас далеко отсюда. Возможно, там, где его ждут с нетерпением и куда он так спешит. «Уходи отсюда», — сказал я ему тихо, протягивая рюкзак. Посмотрев последний раз в глаза, добавил: «И не возвращайся». Сталкер забрал у меня свои вещи и, ничего не говоря, захромал к открытым воротам на свободу. Глубоко вздохнув, я немного успокоился, приготовившись ко всему. Ведь на этом блокпосту мне больше не служить. «Ильич, ты это, не подумавши, сделал?» Шеф уже отобрал у пастуха мое оружие. «Александр Ильичев, вы арестованы». «За что? За то, что не дал убить человека?» «Это не человек, это враг. Он же сталкер, мародер. Ты прекрасно знаешь, что они тащат из зоны. Поэтому ты их обирал и выпускал за периметр?» «Да я тебя, собака, лично!» Он взял меня на мушку моей же винтовки. «Расстреляю!» Погибнуть в такую ночь от приписанного ко мне оружия, чем не символическая встреча Нового года? Нет, я не собирался сегодня ночью прощаться с моей, хоть и ничтожной, но жизнью. Шанс, что майор промахнется, всегда есть. Вот только когда он наступит? Ситуацию изменил надышавшийся на шатыря змей, который в три прыжка оказался рядом со мной. Его удар — моя защита, и он вновь обмяк. В этот раз удержу змея от падения. Так удача мне еще не улыбалась. Повернув задиру к себе спиной, я обхватил военного за шею, чтобы прикрыться. «Мне искренне жаль, мужики, что мы не смогли сработаться», — громко произнес я, продолжая удерживать горло военного в захвате. — «Дайте уйти хотя бы тихо». — «Ильич, у тебя только один выход», — крикнул шеф, выжидая, когда я допущу ошибку. — «Два», — я шагнул назад. — «Разве?» — «Первый — умереть здесь», — произнес эти слова и сделал еще два шага назад. — «Либо свалить в зону». — «Так она тебя и уничтожит». — «Как сказать». Заговаривая им зубы, я медленно, но верно приближался к воротам. — «Как сказать? Ты сам понимаешь, что судьба капризна, а ее сестра неумолима. Я уж постараюсь как можно дольше не встречать красавицу с косой. А то оставайся. Зачем себя мучить и заставлять ее ждать?» — «Интересное предложение. Я подумаю на досуге». — «Ильич, ты куда это собрался?» Командир заметил, что я был уже за воротами. «Сделаешь шаг — стрелять будем». «Не будете. Вам мое тело тогда придется тащить к опушке. Там в эту ночь много чего может оказаться. Я скажу, что ты напился до чертиков и погиб на минном поле». Он, не отрываясь от прицела, шагнул в мою сторону. «С пулевым ранением? Тут же проверяющих понаедет. Я слегка приподнял руки, и змей встал на цыпочки, но не стал сопротивляться. — Шевчук, через 20 метров я его отпущу и спокойно уйду. Не бери еще один грех на душу. Прошу. Он ничего не сказал, лишь приблизился на пару шагов ко мне. Тащить на себе змея, прикрываясь им на обледенелой дороге, оказалось нелегко. Так, постепенно отходя от ворот и выводя за собой военных, я прошел половину пути к лесу. Прожектор перестал слепить глаза, и мне удалось осмотреться. Самое время отпустить солдата. Только его командир не отставал от нас, идя метрах в 8, может, 10. За ним полукругом шли груз, пастух и 3 молодых ребят. Сыч следил за нами с вышки, подсвечивая прожектором. Неожиданно на обледеневшую дорогу между мной и солдатами, звякнув чекой, выкатилась граната. Словно подарок для меня на Новый год. «Ложись!» — прыгая на обочину, крикнул шеф, и все последовали его примеру. Все, кроме меня. Дел накопилось много за последние 20 минут. Надо надавить живому щиту на шею сильнее, так, чтобы он потерял сознание, и бросить его падать на дорогу. Сейчас меня ждет спринт к лесу. В голове сознание досчитало до 9 и просигналило. Пора. Инстинктивно пригибаясь, я оступился и, потеряв равновесие, полетел на припорошенный снегом асфальт. За моей спиной прогремел взрыв. Еле сдерживая боль, постарался подняться на ноги. Снег, кружа поземкой по дороге, заметал лед. Как назло, ботинок заскользил. В этот раз удар о дорогу пришелся на руки и колено. Нужно встать и бежать. Я поднялся и успел сделать несколько шагов, прежде чем лодыжку обожгло. Вновь падая, услышал раскатистое эхо выстрела из снайперской винтовки. Сыч жизнь меня оставить хочет. В глазах шефа будет героем. Молодец, парнишка. Далеко пойдет, если сам жив останется. Сначала ползком, потом на четвереньках, но подальше от блокпоста. Второй выстрел пронзил бок, и я понял, что вскоре потеряю сознание. Срочно нужно уползти с линии обстрела, пока меня от снайпера прикрывала поднявшаяся метель. До опушки 4 метра. Кажется, здесь заканчивалась минная полоса. Цепляясь расцарапанными в кровь пальцами за тонкую корочку льда, я добрался до обочины. Переваливаясь на левый бок, разглядел сквозь стену вальсирующих снежинок огни бывшего места службы по контракту. — Будьте вы все! — прошептал я. Что-то острое и горячее ударило мне в грудь. — Достал! Приятная легкость сладостной истомы наполняла меня. Вот он какой, солдатский рай. Простой и незамысловатый. Ни боли в душе, ни разочарования за прожитые годы, лишь бесконечная пустота вокруг. Как был одноклеточным организмом, выполняющим подчас бессмысленные приказы, так и здесь останусь им. Нужно ли желать большего? Нет. Я нашел свой райский уголок. Странно. Почему-то пропало спокойствие. Похоже, вон та красная точка, стремительно поглощающая окружавшую тьму, не будет давать мне покоя за совершенные ошибки. Разве я не искупил все последним поступком? Сквозь оранжево-красную пелену в мой мирок ворвались голоса. Как новенький. С такими ранами и такой потерей крови? Да. Труп. Он так не считает. Голоса обсуждают меня? Значит, это не конец пути. Жаль. Так хорошо мне никогда не было. Куда, интересно, теперь отправят меня? В рай или в ад? И вообще, на кой он его притащил? Мое время лишь зря потратит. Тебе не все ли равно? Он за него не просто просил. Нет, конечно. То, что он дал, возможно, и поможет. Честно? Я про такие даже и не слышал. Ну, посмотрим. Новенькому пока везет. Где ты в зоне встречал везучего сталкера? Сталкера? Я что, жив? Этот кошмар вернулся? Не надо, прошу. Хватит. В этот момент что-то теплое надавило мне на грудь, и я снова провалился в бескрайнюю темноту. Безусый парнишка принес мне гречневой каши с маслом и кружку горячего чая. Наслаждаясь едой, я обдумывал, как дальше жить. Мне дали возможность изменить свою жизнь. Точнее, это сделал Клим. Он шел тогда на блокпост, так как шеф 2 дня умолял его по рации прийти. Увидев, что творилось у нас, Клим затаился. Он ждал до последнего, пока не понял, мне нужна помощь. Бросив гранату под ноги военным, Клим на обратном пути подобрал полуживое тело, припорошенное снегом. Он пронес меня на себе несколько километров. Так я оказался в руках бывших ученых, когда-то официально изучавших зону отчуждения вокруг ЧАЭС. Теперь, взамен информации и артефактов от сталкеров, они их латали. Вчера я проснулся. Странное ощущение. Снова чувствовать себя живым. Особенно после принятой моим сознанием как неизбежность смерти. Не скажу сразу, что лучше. Вторая попытка или конец пути. Для начала нужно привыкнуть жить, потому как разум воспринимает окружающую действительность, словно это затянувшийся сон. И я полдня провалялся на койке в раздумьях. Может, все, что я вижу сейчас, тоже кошмар? Вон дверь открывается. Кто-то входит. Из-за уличного света не видно человека. А человек ли это? Думаю, это один из тех военных, что гнались за мной по ущелью. «Как дела, новенький?» — произнесла приближающаяся фигура. Его голос стал для меня как ведро холодной воды. Тут же нос учуял кислый запах растворителя и фурацилина. Глаза ослепил яркий уличный свет, и показалось, что стены пропали. Я снова в ущелье, сижу на тропе, а ко мне идет зомби. Зажмурился до боли, прогоняя видение. «Я же не сошел еще с ума. Вот сейчас открою глаза и...» «Новенький, ты меня слышишь?» — спросила озабоченная фигура. Я осторожно приоткрыл один глаз. Как же легко стало от уже знакомого помещения, переделанного в лазарет. «Да», — ответил я врачу, который, закрыв за собой дверь, подошел к столу. «Что случилось?» — задал он вопрос, рассматривая меня сквозь очки. «Вот, проснулся». «Да, мне уже сказали». «Скажите, доктор, да? Вы реальны?» В ответ он громко рассмеялся и, взяв какой-то прибор со стола, склонился надо мной. «Новенький, ты хочешь пофилософствовать на тему реальности происходящего?» Не находя нужных слов, бормотал я под нос себе. «Сон. В сознании. Ты, как я посмотрю, здравомыслящий человек. И с головой у тебя все в порядке. Но...» Врач со мной церемониться не стал, проверил состояние и заставил выйти на улицу. Далеко от землянки, где работали ученые, отходить не решился. Сел на лежавшее рядом бревно и смотрел. На низкий серый потолок из плотных облаков, который лишил окружающий пейзаж яркости цветных красок, на голые ветки деревьев и гниющую на земле листву, не прикрытую от чего-то снегом, на людей, одетых в странные костюмы, носящих противогазы на груди и снующих между разрушенными домами. Я до сумерек сидел и смотрел на новый для меня мир. Мир зоны. Горячий чай вернул меня в день сегодняшний. Врач утром сказал, что я полностью поправился и могу катиться на все четыре стороны. Вот допью сейчас чай и покачусь к начальнику лагеря сталкеров. Мои мысли оборвал скрип открывающейся двери. «Новенький! С наступающим!» На пороге стоял Клим. «С каким наступающим?» За время моего лечения счет дням потерялся. «Как? Ты забыл? Сегодня рождественская ночь». «Не забыл. Я просто не знал». «Ах, прости, Клима». Он ловко подхватил на ходу табурет и, поставив его возле моей кровати, сел на него. «Я не спросил, как ты?» «Вроде оклемался, малек». «Великолепно. Тогда у Клима к тебе первое поручение будет». «Какое?» 3 железных ящика с артефактами». «Согласен», — не задумываясь, сказал я. Место — бар «Сом», дата — 31 декабря 2013 года. Время — 23 часа 12 минут. «А вы верите в Деда Мороза?» «Нет, я не спятил, и контролер мне мозги не промывал». «Что?» «Тьфу, да ну вас. Теперь не расскажу». «А? Ну ладно, ладно, так и быть. Но с вас выпивка и закуска». «Да-да. И только при таком условии». В общем-то, история попахивает бредом, навеянным белой горячкой. И все же со мной она приключилась на самом деле. «Ну что, не томи. Что, рассказчик? Я уже черти сколько рассказчик. Подождите немного. Пакля придет, и начнем». А пока поведаю об обстоятельствах, предшествующих тем событиям. Место — армейские склады. Дата 30 декабря 2012 года. Время 21 час 6 минут. Великая мудрость, не нажирайся, сталкер, раньше времени, ибо по пьяни можешь подписаться на такое, что потом голова болеть будет не только от похмелья, но и от раздумий из серии «Как же эту хреновину оттуда вытащить?» или «Как же тому супостату объяснить его неправоту?» Раньше я, может, и посмеялся бы над такой мудростью, но только не сейчас. И вот почему. Напившись четверо суток назад до состояния словами непередаваемого и изображая походку зомби со сломанными ногами, я пробирался мимо стойки бара «Сторинген». Взгляд хозяина кабака, устремленный в мою сторону, был преисполнен грусти и сочувствия. Наверное, поэтому он решил подкинуть работенку не совсем вменяемому сталкеру, то бишь мне. Пользуясь безотказностью, в которой я пребывал, торговец взял слово честного ходока с честного, однако же в стельку пьяного ходока. А мордовороты и охранники взялись напомнить о задании на следующий день, если я вдруг про него забуду. Напомнили хорошо, ребра болят до сих пор. Суть предстоящей работы заключалась в следующем. К 31 декабря я обязан достать, неважно где и у кого, елку для украшения Сторинген. Небольшую, метров 2. И все бы ничего, если бы речи не шло о цвете. Он должен быть зеленым. Где в зоне найти зеленую елку? Правильно, Химера ее знает. Вокруг деревья либо цвета, ну, очень грязного асфальта, либо вообще рыжие. Зелени внутри периметра нет, разве что трава у кордона. Конечно, я мог бы и не выполнять заказ, но тогда путь в Сторинген для меня будет закрыт. Теперь понятно, почему не стоит напиваться до поросячьего визга. А времени становится все меньше. Осталось всего 2 дня. Сегодняшний и, соответственно, завтрашний. В такие моменты хочется, чтобы Нового года вообще не было, чтобы вся сталкерская братья забыла про этот праздник. Проблем было бы куда как меньше. Не бегали бы мы сейчас с Паклей по зоне, как оглашенные, приставая ко всем с вопросами, вроде «Не знаете ли, где нам тут зеленую елку найти?» Пакля только что ушел к свободе разузнать, есть ли у них хоть какое-нибудь хвойное растение, пусть даже и не настоящее. А я все шатаюсь по окрестностям в поисках вечно зеленого спасения. Стоп! А чего это там под листвой такое? Мать моя! Да это ж... Так, если продать это ученым на янтаре, так те на радостях не просто елку из-за периметра к Сторингенам доставят на вертолетах, да и сверх того обеспечат и мне, и Пакле безбедное существование как минимум на 2 лет вперед. Вот это удача! Кому расскажи, не поверят? Кто последний раз находил плазму? Да-да, небезызвестный Арчи. Прославился же он благодаря своему необъяснимому чутью на различные аномальные образования. А когда Арчи нашел плазму? Правильно, года этак 2 тому назад. В единственном экземпляре эта вещица была продана научникам за баснословные деньги, а везунчик покинул зону. Правда, через 2 суток после ухода его сбил автомобиль, а деньги со счета в банке таинственным образом исчезли. Но это всего лишь издержки профессии. Артефакт, судя по словам исследовавших его ученых, генерировал сильное гравитационное поле, сравнимое с гравиполем маминых бус. Кто не понял, бирюлька дает своему обладателю неплохую защиту от большинства видов стрелкового оружия, сбивая пули с траектории полета. К тому же плазма снижает восприимчивость мозга к пси-воздействиям. Ну и в довершение всего артефакт красиво светится в темноте. Фонтанчик земли взметнулся вверх возле моей ноги, а следом до меня долетел звук выстрела. Удача! Удачи не существует! Вот вам яркий тому пример. Упав за ближайший дуб, я вжался в землю. Странно, что снайпер промахнулся. Я 2 минуты топтался на одном и том же месте. Опытному стрелку хватило бы и нескольких секунд, чтобы произвести точный выстрел. А может быть, киллер просто предупредил, что трогать артефакт не стоит, Спугнуть хотел? Ага, разбежался. Мне эта бирюлька нужна куда больше. Елку еще купить надо. Вообще, я не понимаю, почему нельзя просто подойти и сказать, что артефакт и тебе тоже нужен? Почему надо сразу палить? Сказать бы Пакли, чтобы попытался уговорить свободу помочь. Да только проблема имеется. Одно неловкое движение, и какая-то из четырех моих конечностей окажется простреленной. Место — Барсом. Дата — 31 декабря 2013 года. Время — 23 часа 25 минут. Вот так, братцы. Лежал, пошевелиться не мог. Да еще Пакли, будь он неладен, запропастился тогда. Что? Да, прямо как сейчас. Кстати, где его зона носит? Обещал к половине двенадцатого быть. Неужто опять на кровососа напоролся, как в тот раз? О, а вот и он. Пак, давай сюда. Помнишь, как в прошлом году на складах я за деревом от снайпера прятался, а тебя еще не было долго? Да, когда для бармена елку искали. Ну, давай, рассказывай, как все было. Чего? Конечно, на чистоту. Все говори. Пусть ребята тоже знают. Наедине? Да ты что, в самом деле? Рассказывай уже. Вот тебе водочка, вот закусочка. Поехали. Место — армейские склады. Дата — 30 декабря 2012 года. Время — 20 часов 43 минуты. Я с твердой уверенностью в успех предприятия и с искренним желанием помочь напарнику всеми возможными способами двигался к передовому блокпосту «Свободы», который с недавних пор перекочевал на небольшой хутор в сотне метров южнее базы. С парнями из этой группировки я имел дружеские отношения, впрочем, как и со всеми вменяемыми кланами зоны. Торговал, выпивал, помогал кое-чем, вот и заслужил почти безмерное доверие. Меня заметили давно, ибо шел я не таясь, и бойцы, несшие караул, приветственно махнули руками. Я поравнялся с блокпостом, улыбнулся во все 32 и обменялся рукопожатиями с бойцами. «Здравы будете, добрые молодцы!» Фримены, явно не поняв смысла слов, зависли. «Говорю, здорово, сыны анархии!» — перевел я на более доступный язык. Сыны анархии постепенно перезагрузились и расплылись в улыбке понимания. «Вечно чё загнёшь, шо хоть стой, хоть падай!» — прогундосил начальник караула, хлопая меня по спине. «Ну чё, по стопорю махнём за сынков анархии-то?» «Портвейна?» Постовые опять зависли, судорожно пытаясь вспомнить, откуда у них портвейн, что это такое и с чем его едят. Они переглядывались между собой, искали в ближнем какой-то помощи, однако тщетно. «Мама анархия, папа стакан портвейна», — пропел я, не желая более подвергать бойцов таким пыткам. «Да ладно, не парьтесь, не пью я в ходке». «А вот это правильно», — протянул выходящий из пучины одной единственной мысли командир. «Да и мы вот тоже, в завязке, только в целых плафера, короче, ну это, только лечимся». «Наконец за ум взялись. Мне бы с Лукашом поговорить, ну или со Скрягой на худой конец». «У Скряги вчера день рождения был. Ну и это... Короче, лечились они вчера». «Всем командным составом, что ли?» — удивился я. «Ну, типа того. Короче, сейчас туда идти — это бесполезно. Они того, дрыхнут. Мне срочно, так что пойду все-таки. Проведаю отцов командиров ваших». Простившись с сынами анархии, я двинулся навстречу с теми, кто наверняка мог помочь в деле поиска елки. А возможно и продать оную, если таковая вообще будет иметься. Место — армейские склады, база группировки «Свобода». Дата — 30 декабря 2012 года. Время — 20 часов 57 минут. Перекинувшись парой слов с постовыми у входа на базу анархистов, я направился к штабу. Если там есть хоть кто-то трезвый, шансы на успех имеются. Не может у столь крупной группировки не быть главного атрибута наступающего Нового года. Скряга дрых без задних ног у себя в комнате, и при всех попытках разбудить его, я слышал лишь невнятные бормотания явно нецензурного содержания. Поднявшись на этаж выше, я узрел картину маслом. Пятеро пьяных в хлам свободовцев лежит на полу коридора, вокруг валяются пустые и полупустые бутылки с брагой, куча мусора и чего-то, что классифицировать я не смог при всем богатстве воображения. «Эй, Лукаш, гости пришли!» «Да не ори ты! Башка раскалывается! Кстати, кто ты и как сюда прошел?» — донеслось из левого крыла штаба. «Пакля я, а прошел пешком». «А, Пакля! Тогда иди сюда!» Войдя в опочивальню лидера свободы и сев на стул им же указанный, я решил перейти сразу к делу, конечно же, выразив перед этим все свое сочувствие к состоянию бедного человека. «Лукаш, у тебя елка есть?» «В лес ходи, там полно», — пробубнил глава клана. «Как же башка трещит!» «Да мне-то зеленая елка нужна, а не рыжая. Если не достану до завтра, рассказчику будет хуже, чем тебе. В смысле, голову ему открутят». «Рассказчику...» «Нету зеленой елки. Можно обычную зоновскую елку в зеленый цвет перекрасить». «Ой, как хреново-то!» В следующий момент Лукаша едва не стошнило. Видно, и вправду ему нехорошо. «Вообще нет. Мне даже размер не важен. Главное, чтобы была елка, и чтобы она зеленой была». Я продолжил пытать собеседника, как только тот подавил рвотные позывы. «Спроси у скряги». «Да он дрыхнет, не разбудишь». «Вспоминай, ну не может у вас не быть елки». Место — армейские склады, база группировки «Свобода». Дата — 30 декабря 2012 года. Время — 21 час 43 минуты. Из штаба я вышел почти через час, пьяный, как и весь командный состав «Свободы». Заставить Лукаша вспомнить что-либо удалось с преогромнейшим трудом. Но, по крайней мере, я узнал, что елка у сынов анархии есть, намедник кто-то откуда-то на чем-то привез. Но хранится она на складе, а склад находится в другой части базы. И это самое плохое. Туда надо еще дойти. Причем сделать это как можно быстрее, ибо Лукаш может понять, какую глупость сделал, отдав вечно зеленые украшения праздника за так. Идти удавалось с трудом. На полпути я решил свернуть в казарму, чтобы ненадолго прилечь и прийти в себя. Место — бар «Сом». Дата — 31 декабря 2013 года. Время — 23 часа 39 минут. «Ах ты засранец! Да я же там на мушке у этого урода был! Ночью! Меня же тогда чуть не порешили! Я-то думал, ты на кровососа на обратном пути налетел, а ты нажрался! Да я только до тебя доберусь!» «Куда пошел? Что значит ухожу?» «А ну отпустили меня, это наши с ним дела. Да пустите меня!» «Ладно, я в норме. Да точно, все. Дайте успокоиться и продолжу». Место — армейские склады. Дата — 30 декабря 2012 года. Время — 21 час 35 минут. Как получилось изловчиться так, чтобы достать из карманов штанов КПК, не знаю. Наверное, повезло. Странно, что снайпер просто не дал несколько точных выстрелов в одно и то же место. Первые две пули, может быть, и застряли внутри дерева, но вот третья... При должной сноровке стрелка и сопутствующей ему удаче, скорее всего, отправила бы меня в мир иной. Пакли отправил уже 5 сообщений. Ни ответа, ни привета. Где же он запропастился? Так, что делать? Снять снайпера я не смогу. Не хватит времени для вычисления его позиций, да и вряд ли я смогу попасть в цель, стреляя навскидку. Значит, шанс остается только один — добраться до плазмы. А вот как это сделать — вопрос. Дернусь — получу пулю. Темнота, сейчас господствующая над зоной, не поможет. У стрелка наверняка есть оптика, оснащенная ПНВ или тепловыми сенсорами. А выбора нет. Медленно начав отползать назад к артефакту, я все время прислушивался к окружающему пространству. Никаких странных звуков не было, но думать, что снайпер просто ушел, было бы непростительно глупо. Около 10 минут я продолжал отползать назад. До заветной цели оставалось всего пара метров. Мысли о том, что меня все-таки оставили в покое, начали посещать голову все чаще. Звук выстрела заставил вжаться в землю. Пуля прошла буквально в нескольких сантиметрах от моей правой руки, и... Артефакт вспыхнул, раскололся на несколько кусков и тут же погас. Все, приехали. The end. Последняя надежда канула в лету. Теперь ничего не остается, как положиться на удачу, которой, как я говорил, не существует. Вскочив на ноги, я бросился в сторону со скоростью олимпийского спринтера. Преодолев с такой скоростью аж целый метр, я не без удивления заметил, что небо поменялось с землей местами. Проще говоря, я попал в селок и болтался в воздухе головой вниз. В следующий момент висок почувствовал холод металла. Значит, меня заказали. Но тогда почему не убили сразу? Решили поиграть? Ну да, поиграть ночью в зоне. Смешно. Или просто я оказался в ненужное время в ненужном месте? Все, отбегался. А Арт-то не настоящим был. Жадность фраера сгубила. Шепнул кто-то прокуренным голосом в самое ухо. У тебя есть право на последнее желание. Не настоящим? То есть как? Получается, меня ждали? Ну, повторюсь, почему не убили сразу? Или это какие-то киллеры-садисты, и им захотелось поиздеваться над жертвой перед тем, как прихлопнуть? Вот тебе рассказчик и за елочкой сходил. Узнать, кто меня заказал, буркнул я первое, что пришло на ум. Над духом противно гыкнули. И просьба не убивать тоже не вариант? Неа. Тогда, Дедушка Мороз, если ты существуешь, помоги. Пусть я в тебя никогда не верил, но сейчас мне очень нужна твоя помощь. Пока будущий убийца давился смехом, я продолжал взывать к старику в красно-белой шубе. Сейчас я бы отдал все на свете, только бы дедушка меня услышал. Шелест травы, последовавший мгновением позже глухой удар, заставили меня смолкнуть, съежиться. Разглядеть, что произошло, находясь в подвешенном положении, было нереально. «Кто такой?» — прохрипел голос, и мне в глаза ударил луч света. «Рассказчик, вольный сталкер!» — зажмурившись, быстро проговорил я. «А сам кем будешь?» «А ты, вольный сталкер, рассказчик, кого звал?» «Дедушку Мороза». «Радуйся, твои молитвы услышаны!» Послышался хрип помех переносной радиостанции. «Парня спас! Прием!» «Принял. Отбой!» «А Снегурка моя со вторым плохим дядькой разобралась. Доволен?» Я просто завис, совершенно не понимая, что происходит. Какие к псевдопсу Дед Мороз со Снегурочкой? Это все похоже на бред сивой кобылы. Резкая смена положения и удар о землю выгнали подобные мысли из головы. Открыв глаза, я увидел перед собой высокого мужчину, облаченного в красный бронекостюм и прикрепленный под маской респиратора белой ватной бородой. За плечом у незнакомца болтался увесистый мешок. Появившийся вскоре низкорослый крепыш с большими черными усами и длинными русыми косами в белой плащ-палатке, накинутой поверх комбинезона, никак не походил на внучку Деда Мороза. Эдакая трансвеститская пародия на Снегурочку. После такого представления я совершенно потерял дар речи. В голове нарисовалась такая логическая цепочка. Долговцы. Вроде трезвые. Переодетые. Один в бабу. Я сбрендил. И действительно, какой идиот будет ночью расхаживать по зоне в таком виде? Демаскировка невелика, темно все-таки. Но движение такая экипировка стесняет очень сильно. Не дай бог нападет кто. И этот дуэт не проживет и минуты, если только у деда с внучкой нет прикрытия. «Эй, сталкер, а спасибо сказать?» — вдруг спросил крепыш, почесывая ус. «Спасибо. Может, чем подсобить?» «Елка нужна, зеленая», — на автомате выдал я. «Лучше пойдем в бар, мы тебя проводим». «Без елки мне туда нельзя, убьют». «Не боись, никто тебя не тронет. Пошли». Место. Бар «Сом». Дата. 31 декабря 2013 года. Время. 23:52. Вот так-то, братцы. Что? Почему конец скомкал так? Да потому. Я бы на вас посмотрел в такой ситуации. У меня тогда мыслей до самых ста рентген не было. Да и тем более скоро Новый год уже. А? Что с Пакли было? Что-что? Не знаю. Но явился в бар он только 1 января под вечер с историей про его героическую битву с кровососом. Засранец, ё-моё! С елкой приплелся, да. Правда, на ней ни одной иголки не наблюдалось, но зато в зеленый цвет ветки и ствол покрашены были. Что со мной дальше произошло? Прибыли в бар с Дедом Морозом, Снегуркой и командой прикрытия из двух тяжело вооруженных квадов долга. Дед и его внучка в тот день в праздничном концерте участвовали, потому так и разодеты были. А мужиками они оказались классными. И выпили мы с ними хорошо, и поговорили за жизнь. А потом... Вы когда-нибудь видели, как пьяные долговцы танцуют нижний брейк в тяжелых бронекостюмах? Вот и слава зоне, что не видели. Не приведи Господь такое узреть. Мне это до сих пор в кошмарах снится. Как история с заказом бармена кончилась? Снегурка со своим дедом вручили от моего имени бармену елку. Пластмассовую, маленькую, разбирающуюся, но зато зеленую. Место. Бар Сом. Дата. 1 января 2014 года. Время. 00:00. Вот и пришел, пожалуй, единственный праздник, объединяющий людей в зоне. И что самое главное, в это время люди забывают старые обиды, прощают товарищей и недругов, желают друг другу счастья и добра. Чем же я хуже? «Пакля, иди сюда! Дай я тебя обниму, брат!»